Часть четвертая. Бунтажный век. Настало время поговорить о том, почему 17 век прозван бунтажным. Большую роль сыграла смута. Народ, помня о своем значении в освобождении страны от интервентов, начал проявлять недовольство происходящим. А не согласиться было с чем. Ужесточение законодательства, закрепление крепостного права, изменение места церкви в государстве, войны. С середины века начинается череда восстаний. Соляной бунт в Москве, Курске, Великом Устюге, Новгороде и Пскове, Медный бунт, восстание в Пскове и Новгороде, восстание Разина, Хованщина и стрелецкие бунты конца века. Первым в 1648 году вспыхнул соляной бунт. Воспитателем Алексея Михайловича был боярин Борис Морозов. После прихода к власти подопечного Морозов сосредоточил в своих руках огромную власть, руководил несколькими приказами – большой казны, все налоги, аптекарским – сбор трав, изготовление лекарств, иноземским – управление войском и иностранцами на службе России, стрелецким – розыск преступников, охрана государя. Человеком Морозов был незаурядным. Имел большую библиотеку с книгами по военному делу, медицине, философии, жаловал и античных философов, любил иноземную культуру, приглашал иностранцев на службу в Россию. Правительству Алексея Михайловича было необходимо провести реформы, чтобы преодолеть дефицит бюджета и восстановить налоговую систему. Поэтому Морозов предложил ввести новые косвенные налоги, прежде всего на соль, а еще установить государственную монополию на продажу табака. Чтобы увеличить количество выплачиваемых государству налогов, Морозов отменил права белых слобод, тех, что были освобождены от уплаты налогов, и периодически задерживал выплату зарплаты стрельцам. Соль, которая была товаром первой необходимости, вспомним, что не было холодильников, а хранить продукты в таких условиях было чрезвычайно сложно, резко подорожала. Купцы привозили соль, та сразу забиралась в казну, а продавалось сильно дороже, и разница считалась налогом. Естественно, торговцам это было невыгодно, поэтому многие отказывались привозить соль и торговать ею. Когда это стало очевидно правительству, налог был отменен, но деньги были нужны. Поэтому правительство взыскало двухгодовую задолженность за отмененные ранее подати. Последовало увеличение сборов с черных слобод. Ситуация усугублялась тем, что ходили слухи о злоупотреблениях членов правительства, а челобитные царю не доходили до адресата. Вина в этом приписывалась Плещееву, судье земского приказа. Ситуация накалялась. Глава первая. Почему нужно платить армии вовремя? 1 июня 1648 года Алексей Михайлович возвращается из Троицы Сергиевой лавры после богомолья. Толпа останавливает процессию и пытается подать царю челобитную, в которой просит отстранить от дел Плещеева и созвать земский собор, дабы прекратить произвол и издать новые законы. Царь принял челобитную и обещал разобраться, однако стрельцы разогнали толпу. Народ закономерно рассвирепел. Как это часто бывало в русской истории, народ злился не на царя, а на боярство, которое скрывает от царя правду. Об этом люди сообщили родственнику царя, Никите Романову, посланному на переговоры. На следующий день волнения продолжились. В этот раз толпа окружила государя, когда тот возвращался из Сретенского монастыря в Кремль. Борис Морозов отдал стрельцам приказ разогнать толпу, но стрельцы отказались подчиняться. Им же урезали жалование. Начались погромы. Разграбили многие боярские дворы и окольничьих, и дворянские, и гостиные. Убили Назария Чистого, главу посольского приказа, получавшего взятки и бывшего одним из главных членов правительства. Люди требовали сместить Трахониотова, Плещеева и Морозова с государственных постов и выдать их на расправу. И пока мест его, великого государя, о том указ к нам не будет, и мы из города, из Кремля вон не пойдем. И будет междоусобная брань, и кровь большая с бояры, и со всяких чинов людьми у нас, у всяких людей, и у всей черни, и у всего народу». Алексею Михайловичу пришлось выдать Плещеева. Его убили ударами дубины. Трахониотов сбежал, но его нашли и казнили на земском дворе. А потом оправдали посмертно. А вот отдать Морозова царь не мог, поэтому отослал его из дворца в Кирилло-Белозерский монастырь, пока все не утихнет. Позже Морозов вернется, но будет вести себя куда тише. Глава вторая. Когда король защищает ферзя. Морозов был мужем царицыной сестры. Когда Алексею Михайловичу, венчанному на царство, было необходимо жениться, Морозов организовал смотрины. Взгляд Морозова, не царя, пал на дочь морозовского фаворита Ильи Милославского. Мария Милославская стала первой женой Алексея Михайловича. В чиновном списке свадьбы царской читаем, а в чинех на той его государской радости по его государеву указу были: в отцово место боярин Борис Иванович Морозов, в матерно место боярина Бориса Ивановича Морозова жена Авдотья Алексеевна. То есть, по сути, Морозов стал посаженным отцом царя. Но важно не только это. У Ильи Милославского была еще одна дочь, Анна. Именно она и стала женой Морозова. Не очень счастливой, видимо. Сэмюэль Коллинз, царский врач, писал, что Анна была не слишком довольна своим браком. Он, то есть Морозов, был старый вдовец, а она здоровая, молодая смуглянка. И вместо детей у них родилась ревность, которая произвела кожаную плеть в палец толщины. Это в России случается часто между вельможными супругами, когда их любовь безрассудна или водка слишком шумит в голове. Так боярин стал родственником государя и получил право защиты, поэтому отдать его на растерзание Алексей Михайлович точно не мог. Глава третья. Соборное уложение. После соляного бунта был созван Земский собор, во время которого разработали новое соборное уложение 1649 года, первый печатный сборник законов русского государства. Необходимость его создания назрела давно. Последний сборник законов, судебник Ивана Грозного, был издан в 1550 году, а за время смуты и годы правления первых Романовых накопилось огромное количество законодательных актов и указов, которые были разбросаны по разным ведомствам и иногда противоречили друг другу. Уложение интересно не только как факт развития юридической культуры, но и как документ, официально закрепивший статус монарха-самодержца всея Руси. Именно поэтому первые главы уложения были посвящены описанию наказаний за действия, угрожавшие жизни и здоровью государя, следовательно, могущие подорвать государственный строй. Первая глава была посвящена богохульникам и церковным мятежникам, а вторая — государственным преступлениям, о государской чести и как его государское здоровье оберегать. Первая часть — описание способов защиты царской семьи от различных посягательств. Виды посягательств также перечислены. Во второй части рассматривались посягательства на власть царя, смена подданства, бегство за рубеж, связь с неприятелем в военное время, шпионаж, сдача крепости и даже просто неосуществленная договоренность о сдаче. Дворянам разрешалось передавать землю в наследство, если сыновья также будут служить государю. Так они становились сильными противниками боярства. А еще сыск беглых крестьян становился бессрочным. По истечении какого-то времени после побега эти люди уже не могли стать свободными, их можно было передавать по наследству, и прав у них не было. Следующий свод законов был создан только в 1832 году, когда Спиранский подготовил свод законов Российской империи. Как вы, наверное, заметили, в России процесс подготовки сборника законов был чрезвычайно долгим. Глава четвертая. Снова шведы. Однако на этом волнения не закончились. В 1650 году взбунтовались Новгород и Псков. На этот раз враги, как казалось народу, пришли извне. В 1649 году Россия заключила со Швецией Стокгольмский договор. Дело в том, что после Столбовского мира к Швеции отходили территории, населенные русскими людьми. Эта пограничная территория стала очень соблазнительной для перебежчиков из России в Швецию, из Швеции в Россию. И обе страны охотно укрывали их, хотя и существовала договоренность о выдаче перебежчиков на самом высоком уровне. Случались казусы. Например, в 1624 году шведское правительство отправило партию перебежчиков в Ладогу со списком на шведском языке. В Ладоге не оказалось переводчика, за ним послали в Новгород. Шведы прождали несколько дней, разозлились и поехали обратно, не выдав перебежчиков и отправив в правительство гневную депешу, ибо русские заставили ждать их непозволительно долго. Поэтому в 1640 году обе страны подписали договор. Россия должна была выплатить за ненайденных перебежчиков компенсацию шведам. В 1650 году шведам было разрешено закупить в Новгороде партию зерна и вывести ее беспошлино. И это при том, что в 1649 году был неурожай, и цены на хлеб взлетели. Стрельцы и посадские люди сильно огорчились этим обстоятельством. «Мы голодаем, а они кормят иностранцев и грабят наше добро». Когда в Новгород приехал датчанин Краббе, горожане приняли его за шведского торговца и напали на него. Восставшие разграбили дворы купцов, заподозренных в отправке продовольствия за рубеж, а также подворье Ганзейского союза. Новгородцы составили челобитную на имя царя, в которой говорили о готовившемся нападении шведов на Новгород и Псков, просили запретить вывоз продовольствия в Швецию, а еще убрать сотрудничавшего со шведами воеводу города, князя Хилкова, притеснявшего население. В частности, он запрещал топить дома, когда было холодно. В результате из Москвы был послан князь Хованский, и восстание было подавлено. Глава 5. Медный бунт. В 1654 году Россия ведет войну с Речью Посполитой. Следовательно, государству нужны деньги. Федор Ртищев предлагает выпускать медные деньги по цене серебряных. Налоги будем собирать серебром, зарплату выдавать медью. И сначала медные монеты действительно были в обращении наравне с серебряными. Однако в какой-то момент обесценились. Товары подорожали, началось фальшивомонетничество. А в 1662 году с посадского населения потребовали пятую деньгу. Налог на доход в размере 20%. Кто виноват? Виноваты бояре. В июле 1662 года народ обнаружил расклеенные по Москве прокламации, воровские письма, в которых Милославский, окольничий Ртищев, купец Шорин, который собирал пятую деньгу, обвинялись в предательстве. Дескать, они в сговоре с поляками пытались разорить Россию, поэтому чеканили медные деньги. Далее события разворачивались по сценарию соляного бунта, но восставшие не учли, что царь изменился, а стрельцам начали исправно платить. Толпа в несколько тысяч отправилась к царю Алексею Михайловичу в его дворец в Коломенском. Царь, не ожидавший подобного, был в замешательстве, в то время как его семья, запершись и сидели в хоромах в великом страху и боязни. Алексей Михайлович вышел к народу и принял челобитную с требованиями восставших. Снижение цены налогов, а также наказание виновных. Говоря проще, выдать их людям на самосуд. Царь пообещал расследовать дело. Царь их уговаривал тихим обычаем, чтобы они возвратились и шли назад к Москве. А он, царь, кой час отслушает обедни, будет к Москве. И в том деле учинит сыск и указ. И те люди говорили царю и держали его за платье за пуговицы. Чему де верить? И царь обещал сим богом и дал им на своем слове руку. И один человек из тех людей с царем бил по рукам. И пошли к Москве все, а царь им зато не велел чинить и ничего, хотя и было кем противиться. Народ двинулся обратно в город, и, казалось бы, все разрешилось мирно. Но не тут-то было. А в это время часть москвичей, стрельцы, солдаты полков нового строя, посадские люди грабила дворы изменников. В частности, они вломились в дом купца Шорина. И сын того гостя, лет в 15, пострашась убийства, скинь из себя доброе платье, вздел крестьянское и побежал с Москвы в телеге. И те воры, которые грабили дворы, поймав его, повели в город и научили говорить, чтобы он сказывал, что отец его побежал в Польшу вчерашнего дня с боярскими листами. И пошли эти москвичи, схватив сына Шорина, в Коломенское. Столкнувшись с царем, который объяснил им, что уже собирается ехать в Москву и расследовать это дело, они начали царю говорить сердито и невежливо, с грозами. Будет он добром, им тех бояр не отдаст, и они у него учнут и мать сами, по своему обычаю. Царь заблаговременно вызвал подмогу. Восставших усмирило верное царю стрелецкое войско под командованием Матвеева, подошедшее к царской усадьбе. И как их почали бить и сечь и ловить, а им было противиться и не уметь, потому что в руках у них не было ничего ни у кого, почали бегать и топиться в Москву реку, и потопилось их в реке больше 100 человек, а пересечено и переловлено больше 7000 человек, а иные разбежались. Как пишет Каташихин, в результате бунта у восставших по сыску за вино отсекали руки и ноги, и у рук и у ног пальцы, а иных бив кнутьем и клали на лице на правой стороне признаки, разжегши железно накрасно, и поставлены на том железе буки, то есть бунтовщик, что был до веку признатен. И, чиняя им наказание, разослали всех в дальние города, в Казань, и в Астрахань, и на Терке, и в Сибирь, на вечное житье. Естественно, среди восставших не было обнаружено ни одного поляка, хотя именно их первоначально обвиняли во всех бедах. Однако, как сообщает Каташихин, погибло много невинных, просто свидетелей, пришедших посмотреть на действо. В итоге выпуск медных денег был прекращен, а царица от великого страху, испужався, лежала в болезни больше года. По скриптум. При Алексее Михайловиче в Коломенском были посажены 6 садов. Сейчас из них сохранилось 3 – Казанский, Вознесенский и Дьяковский. Жители столицы могут полюбоваться садами и реконструкцией дворца Алексея Михайловича с воссозданными интерьерами. Глава 6. Стенька Разин. Восстание под предводительством Степана Разина, или крестьянская война, как его иногда называют, привлекло пристальное внимание западной прессы. Именно благодаря сохранившимся выпускам зарубежных газет сейчас у нас есть портрет Разина. А в голландском «Меркурии» от 1671 года находим следующую заметку. В Гамбурге были отчеканены медали с изображением этого мятежника, на которых он имел необычную внешность. Короткий и толстый, с широкими плечами, толстым животом и ягодицами, так что он внешне был очень похож на Эзопа. Формула «с дону выдачи нет» действовала безукоризненно. Крестьяне, жизнь которых становилась все тяжелее, действовал бессрочный сыск беглых, часто бежали на юг и там становились казаками, военными, которые должны были защищать южные границы. Были казаки, уже укоренившиеся в тех местах, с двором и животиной, однако чаще всего люди оказывались на новом месте без средств к существованию. Такие беглецы представляли собой беднейшую прослойку сообщества на Дону – голодьбу, и, пользуясь языком юридическим, создавали криминогенную обстановку. Деньги были нужны, поэтому люди смекнули – можно грабить соседние государства. Так организовывались знаменитые походы за зипунами. Зипун – это дорогая верхняя одежда, поэтому грабеж иностранцев, одетых богато, был выгоден казакам. Грабежи на территории Волги, Крыма, Турции и Персии. Отряд Степана Разина разбил персидский флот в 1668 году и отправился домой с богатой добычей, посетив при этом Астрахань и Царицын, Волгоград. Удачливый атаман, сумевший покорить персидское побережье и вернуться живым, начал собирать войско для восстания. Как и другие зачинщики бунтов XVII века, Разин говорил, что идет воевать не против царя, а против бояр-изменников, которые нашептывали монарху неверные идеи и дурно влияли на него. После того, как в 1670 году умерли первая жена Алексея Михайловича, Мария Милославская, и 2 ее сына, 16-летний царевич Алексей и 4-летний царевич Симеон, поползли слухи о боярском заговоре. Эпидемия русского самозванчества, появившаяся на рубеже веков, продолжала спорадически вспыхивать. Появилась весть о том, что наследник, Алексей Алексеевич, чудесно спасся, сбежав на Волгу. В 1671 году в Новгороде у ворот церкви некий Иван Клеопин сообщил нескольким горожанам, что он собирается просить польского короля собрать войско, чтобы его венчали на царство, ведь он пропавший Алексей Алексеевич. Ивана Клеопина признали душевно больным и повесили. А в 1673 году у казаков Запорожья внезапно объявился царевич Симеон. Правда, он оказался Семеном Воробьевым. Также был казнен. Так что, получается, Разин шел спасать царя из рук коварного боярства. И снова история об избавителе. Астрахань сама сдалась подошедшему разинскому войску, а вот за Царицын пришлось повоевать. Город оборонялся, а ему на подмогу шло войско стрельцов. Находясь в районе Самары, Разин объявил, что с ним вместе спасать государя идут патриарх Никон и царевич Алексей. Правда, они так ни разу и не показались на людях, но где-то мифически существовали. Легенда о пропавшем по злому умыслу бояр, но возвращающемся царе-государе, работавшая с начала века, снова сыграла бунтовщикам на руку, тем более, что каждого присоединившегося к войску Разин называл свободным человеком, и в войско вливались новые люди. Из немецкой газеты. До них дошло много слухов о том, что этот мятежник – дурной человек, и поднял этот мятеж в отместку за своего повешенного брата. Они слышали также, как многие люди, татары, казаки и московиты, часто бывавшие с ним, говорили, что он при его безобразном теле, но большом уме, способен совершить нечто особенное. Он невысок ростом, туловище у него небольшое, но плечи вдвое шире обычного. Все, что он захватывает, он не оставляет в своей казне, а раздает сообщникам. Так же, как и Томмазо Анджело, он высоко чтит своего государя и говорит, что против него ничего не имеет, а выступил лишь против его воевода Долгорукого и некоторых его офицеров. Вся Москва его боится, и никто не хочет идти против него вместе с Долгоруковым. Для создания настоящей армии не хватает денег, так как их забрали жадные до золота чужеземные патриархи, которых царь с большими издержками выписал из Константинополя, Антиохии и Иерусалима, чтобы рассмотреть учения и дела прежнего московского патриарха. Об этом сообщают рижане. В Москве, надо сказать, и впрямь было нервно, тем более на периферии шествия Разинского войска также вспыхивали бунты. Волжское казачье войско бунтовало, прикрываясь именем Разина и говоря, что их предводитель именно он. В битве под Симбирском Разин был тяжело ранен. Тут сыграли свою роль те же народные представления из области иррациональной догадки, которая ведет людей, живущих вольной жизнью. Попросту говоря, сработали коллективные представления. Если казаку не везет, значит, он не настоящий предводитель. Следовательно, хранить ему верность незачем. Разин засобирался на Дон пополнять войско. Он даже успел вернуться, однако поддержка оказалась недостаточной. Нашлись предатели, схватившие предводителя казаков вместе с его братом Фролом. Пленных отправили в Москву. 4 дня их допрашивали. Дела, к сожалению, не осталось. Разин был четвертован. Множество повстанцев также были казнены. Газеты с большим интересом освещали это восстание. За несколько лет до этого казаки оторвали кусок Речи Посполитой и украинских земель, поэтому ожидать от такого крупного восстания можно было много чего. На казнь были приглашены присутствовавшие в Москве иностранцы. Они заняли почетные места и наблюдали за действом с лучших ракурсов. Подробный отчет о казни главы мятежа против Москвы Степана Разина, произошедшей в городе Москве 6 июня 1671 года по старому стилю. По всему миру уже, несомненно, разнеслась весть о том, как мятежник по имени Степан Разин год назад стал главарем множества мятежных казаков и татар, как он захватил город Астрахань и все Астраханское царство и совершил разные другие тиранства, и как, наконец, он всячески стремился привлечь на свою сторону донских казаков, чтобы нанести сильный удар Москве. Следует знать, что упомянутые донские казаки сделали вид, будто они с ним согласны. Однако они поступили так из хитрости, чтобы поймать лису в ловушку. Когда казаки узнали, что Разин со своим братом остановился в убежище, где он ничего не опасался, они, казаки, напали на него и захватили его с братом в плен. В прошлую пятницу 1000 мушкетеров доставили его сюда, и сегодня, за 2 часа до того, как я это пишу, он был наказан по заслугам. Его поставили на специальную повозку 7 футов вышиной. Там он стоял так, что все люди, а их было более 100 тысяч, могли его видеть. На повозке была построена виселица, под которой он стоял. Он был крепко прикован цепями. Одна очень большая шла вокруг бедер и спускалась к ногам. Другой он был прикован за шею к виселице. В середине виселицы была прибита доска, которая поддерживала его голову. Его руки были растянуты в стороны и прибиты к краям повозки. Брат его тоже был скован по рукам и по ногам, и его руки были также прибиты к повозке, за которой он должен был идти. Он казался очень оробевшим, так что главарь мятежников часто его подбадривал, сказав ему однажды так: «Ты ведь знаешь, мы затеяли такое, что и при больших успехах мы не могли ожидать лучшего конца». Этот Степан Разин все время сохранял свой гневный вид тирана и совсем не боялся смерти. Его царское величество оказал милость нам, немцам, и другим иностранцам, а также персидскому послу, и нас провели под охраной многих солдат поближе, чтобы мы разглядели эту казнь лучше, чем другие, и рассказали об этом нашим. Некоторые из нас были даже забрызганы кровью. Сперва ему, Разину, отрубили руки, потом ноги и, наконец, голову. Эти 5 частей тела насадили на 5 кольев. Туловище было вечером выброшено псам. После него Разина был казнен еще один мятежник, а завтра должен быть также казнен его, Разина, брат. Это я пишу в спешке. О том, что еще произойдет, будет сообщено потом. Северный Меркурий, 1670 год. Нижняя Эльба, 19 октября. А вот заметка из франкфуртского европейского дневника 1671 года. Однако большинство не хочет верить, что это был подлинный главарь мятежников Разин, поскольку сам казненный перед смертью сказал: «Вы думаете, что убиваете Разина, но настоящего вы еще не поймали, и есть еще много Разиных, которые отомстят за мою смерть». Из-за этого жители Пскова не захотели устраивать никакого торжества, так как они не верили, что казни был подвергнут подлинный главарь мятежников. Чувствуете, очередной не тот убит, а тот еще придет отомстить. Глава 7. Арзамасский воин. Одним из отрядов войски Степана Разина командовала женщина, Алена Старица. Ее насильно выдали замуж, а после того, как немолодой на момент брака муж умер, она ушла в монастырь, потому и старица. И это типичная судьба женщины в 17 веке. Однако то, что произошло в судьбе Алены дальше, рушило все каноны. Когда в 1670 году восстание Разина дошло до Арзамаса и его окрестностей, Алена ушла из монастыря и вступила в ряды бунтовщиков, сказав, что она посланница Разина. Неправда. Отряд Алены нападал на тех, кого считал своими врагами. Прежде всего, на богатых, по их мнению, людей. В сентябре 1670 года в Арзамас прибыл воевода Долгоруков с войсками для подавления восстания. Его отряды отбивают от повстанцев захваченные ими населенные пункты. Допрашивая потерпевшего поражение при деревне Керенке Ясаула повстанцев Андрея Осипова, Долгоруков узнает о существовании старицы, собиравшей людей в Шацком уезде. В декабре 1670 года Алену наряду с несколькими восставшими выдали царской армии жители города Темникова. У Алены были обнаружены заговорные письма и коренья. Долгорукову Алена сообщила, что она из города Арзамаса, была в монастыре, а потом ушла и начала собирать с собой на воровство многих людей, и некоторых даже учила ведовству. Как ни странно, но казнили Алену не за бунт, а за колдовскую деятельность. Поскольку за ходом восстания следили иностранные газеты, у нас остались сведения об Алене, попавшей под свет софитов, направленных на Разина. В Германии в 1677 году вышла книжечка под названием «Поучительные досуги Иоганна Фриша» или «Примечательные и вдумчивые беседы», в которых речь идет о полезных и поучительных материях, а также каждый раз сообщается о важнейших событиях нашего времени. Там об Алене сообщалось следующее. Через несколько дней после казни Разина была сожжена монахиня, которая, находясь с ним заодно, подобно амазонке, превосходила мужчин своей необычной отвагой. Когда часть его войск была разбита Долгоруковым, она, будучи их предводителем, укрылась в церкви и продолжала там так упорно сопротивляться, что сперва расстреляла все свои стрелы, убив при этом еще 7 или 8. А после того, как увидела, что дальнейшее сопротивление невозможно, отвязала саблю, отшвырнула ее и с распростертыми руками бросилась навзничь к алтарю. В этой позе она и была найдена и пленена ворвавшимися солдатами. Она должна была обладать небывалой силой, так как в армии Долгорукова не нашлось никого, кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Ее мужество проявилось также во время казни, когда она спокойно взошла на край хижины, сооруженной по московскому обычаю, из дерева, соломы и других горючих вещей, и, перекрестившись и совершив другие обряды, смело прыгнула в нее, захлопнула за собой крышку и, когда все было охвачено пламенем, не издала ни звука. И прежде чем радоваться, что в России была своя Жанна д'Арк, давайте вспомним, что нет ни одного официального документа, в котором указывалось бы число людей в отряде Алены. А в популярной литературе можно встретить упоминание о 2-7 тысячах человек. Или говорилось о ее руководящей роли, По ее признанию, она только собирала людей, да и в документах она, в отличие от других руководителей, ни разу не называется атаманом или есаулом. Все это мы вычитываем только в записках иностранцев, и именно им мы обязаны появлению историографического мифа об атаманше-мученице. Глава 8. Кружок по интересам. После смуты с приходом на престол новой династии Романовых многие книжники, и не только знатные, но и простые люди, обеспокоились о чистоте веры. Они начали опасаться, что отступление от нее ведет к погибели русской земли. В 1636 году патриарх Иоасаф получил челобитную от нижегородских священников и активных граждан, родителей за веру, какое-то сакральное место этот Нижний Новгород, со следующим содержанием. В церквах взяло поскуру пение, говорят голосов 5-6 и более, со всяким небрежением, поскуру. Что это значит? Для сокращения службы было введено многогласие, читали и пели одновременно. Быстро, но, естественно, ничего не понятно, и пользы души от такой службы кажется немного, и о вере повреждения. А иногда писали священники, некоторые ловкачи собирают деньги, говоря, что это на созидание церкви, а потом многие видят их с пьяницами. Это бросает на церковь определенную тень. А другие помазывают нозе гноем, кровь сливаючи с мозгом, и ползают по церквам. Писк творяще, и велик соблазн полагают в простых человецах. И оттого, государь, мятежа и прокуратство, церковь в великом разорении и несмирении. И грустно пишут авторы челобитной, и всякого, государь, беззаконного дела умножилось, эллинских бледословий и кощун и игр бесовских. В церкви было нестроение, а люди понимали, что Россия — единственная страна, где государственной религией было православие. И тут формула монаха Филофея, выведенная в XVI веке о том, что Москва — это Третий Рим, и заданная этой формулой идея о том, что задача России как последнего оплота истинной веры — сохранить чистоту ее, снова пригодились. И вот для того, чтобы разработать программу спасения православия и вернуться к старым порядкам, при царе образовался кружок по интересам — группа ревнителей древнего благочестия. Туда входили царский духовник Стефан Бонифатьев, молодой протопоп Казанского собора в Москве Иоанн Неронов. Кстати, именно он писал грамотку Иоасафу, которую вы слышали ранее. Книжные справщики Иван Наседко, Шестак Мартемьянов. Какое-то время престарелый патриарх Иосиф, Никон, Аввакум, Павел Коломенский. Что они делали? Члены кружка пытались возродить древнюю традицию проповеди, снова ввести нормальное единогласие, очистить богослужение от неправильностей, накопившихся за десятилетия исторических потрясений и столетия прежней разобщенности, унифицировать, наконец, церковные книги. При переписывании делалось много ошибок, слова заменялись на местные варианты, страницы книг банально портились. Как и следовало ожидать, спустя некоторое время группа разделилась. В Москву приехали киевские книжники, и появились разные стратегии внедрения новшеств. Дело в том, что до середины XVII века Украина была под властью Речи Посполитой. Это уже в 1654 году Левобережная Украина, чьи жители были преимущественно православными, попросилась под защиту России и, соответственно, испытывала определенное влияние католичества. Возник конфликт. Одна часть группы ратовала за следование московской традиции православия, поскольку она не испытывала влияния католиков, латынин, а значит, являлась более истинной. Другая считала важной следовать киевской традиции, поскольку московская традиция была вдали от цивилизации и из-за этого пошла по своему пути, исказив первоначальные представления. Исторически борьбу в группе выиграла вторая часть во главе с Никоном, ставшим патриархом в 1652 году. Глава 9. Никон. Интересно то, что оба знаменитых противника были выходцами из Нижегородского уезда. Никита Минов родился в селе Вильдиманово, а Аввакум — в селе Григорово. Никон был старше Аввакума, патриарх родился, когда бушевала смута, в 1605 году. Отец Никона, Мина, был то ли мордвином, то ли марийцем. Мать будущего патриарха умерла рано, а появившаяся мачеха жестоко относилась к ребенку. Никита сбежал из дома в 12 лет в Макарьев Желтоводский монастырь. В 1624 году Никита женится и становится священником в селе Колычево. Затем, заметив его начитанность, набожность и услышав его проповеди в церкви, Никона пригласили в одну из московских церквей. В 1635 году от болезни умерли его дети, и Никита с женой от горя разошлись по монастырям. Она в московский Алексеевский монастырь, на месте которого ныне храм Христа Спасителя, он на далекие Соловки. Перед этим Никита сделал внушительный вклад в монастырь за Анфису, свою жену. А сам, взяв с собой библиотеку, отправился в Анзерский скит, где принял постриг под именем Никон и жил еще 7 лет. Анзерский скит состоял из изб, разбросанных по острову Анзер, в которых вместо келей жила братья, и условия там были очень тяжелые. Север, неплодородные земли, много физического труда. Дальше, однако, что-то не сдалось. Никон поссорился со старцем Елиазаром Анзерским. Есть сведения, что это произошло из-за нечестности Елиазара по отношению к собранным на строительство новой церкви деньгам. Но насколько это обосновано, пока непонятно, и эта история ждет своих исследователей. История Никона полна рифмующихся мест. Так из-за его реформы произойдет знаменитое словецкое сидение, когда монахи откажутся вести службы по правленным книгам. Тем более, что соловчане недолюбливают Никона, который заберет мощи Филиппа Колычева, одного из любимых соловецких настоятелей, в Москву. Никон сбежал с островов на лодке по Белому морю, потерпел крушение близ устья Онеги и, наконец, добрался до Кожеозерского монастыря, в котором и остался, а позже стал его игуменом, очень требовательным, жестким и безукоснительно соблюдающим монастырские правила. В 1646 году Никон в качестве игумена отправляется в Москву, чтобы перед молодым царем просить о подаянии для монастыря. 18-летний Алексей Михайлович, чья любовь к чинности и порядку хорошо известна, проводил много времени за разговорами с суровым, повидавшим жизнь Никоном. Когда царь предложил ему стать настоятелем Новоспасского монастыря, в котором была родовая усыпальница Романовых, Никон согласился. Именно в это время Никон входит в кружок ревнителей древнего благочестия. Скоро он стал принимать прошения от людей, требующих разрешить коллизии с неправыми судьями, вместо царя. Там скрывалось множество нарушений, чинимых людьми Бориса Морозова, воспитателя царя. И на новом месте Никон сумел нажить врагов. Теперь каждый вечер пятницы у царя был занят беседами с Никоном. И вот в 1649 году митрополит Новгородский ушел со своего поста. На его место царь ставит Никона. Так тот становится вторым человеком в церковной иерархии после патриарха. Здесь нужно сделать небольшое отступление. Никона принято описывать как человека жестокого, своевольного, но это уже апостериори, поскольку мы знаем о том, как происходила борьба со старообрядцами. Но вообще-то нельзя забывать о том, что Никон был защитником сирых и убогих. В Новгороде во время голода он приказал раздавать людям еду и устроил несколько богоделин. Патриарх Иосиф умирает. Кого ставить на его место? На выбор было три человека. Стефан Ванифатьев, духовник царя, Варлаам, ростовский митрополит, временно исполняющий обязанности патриарха, Никон, сабинный друг царя. Ванифатьев сам отказался, понимая, кого царь хочет видеть патриархом, а Варлаам внезапно умер. Все складывалось как нельзя более удачно для Никона. Но Никон стал отказываться от должности. Несколько дней велись переговоры, и в результате царь стал умолять Никона стать патриархом. О как! Никон выдвинул условия. Будут ли его почитать как отца Верховнейшего и дадут ли ему перестраивать церковь по его намерению? На все согласились. Как тут не согласиться, если просит даже царь? Вот так Никон стал Божьей милостью великим господином и государем, архиепископом царствующего града Москвы и вся великая и малая и белая Россия, и вся северная страны и Поморье и многих государств-патриарх. Заметьте, государь. Глава 10. В чем состояли изменения, введенные Никоном? Изучая деятельность Никона в ретроспективе, можно сказать, что он пытался создать стройную систему церковной организации, подчинявшуюся патриарху. По идее, это должно было приблизить модель русских церковных институтов к модели католической. Сложно судить о том, в каких категориях мыслил Никон, но действия его были направлены на установление определенного порядка в церкви. Если Никон хотел внести изменения для приобретения духовного контроля над обществом, это в целом отвечало политике государства. церковь с четким аппаратом управления без автономных монастырей легко могла быть подчинена государству. Позже эту внутриполитическую линию доведет до конца Петр I. Изменений было много, однако я перечислю основные, вызвавшие наибольшее количество возмущений. Первое. 1653 год. Двоеперстия заменяют на троеперстия, хотя в 1551 году на Стоглавом соборе было решено креститься двоеперстием. На древних русских иконах святые складывают пальцы в двоеперстие, что стало одним из доводов ревнителей старой веры, ведь так же было испокон веков. Второе. 1654 год. Унификация книг. Книги сличают с греческими образцами, исправляют накопившиеся за годы ошибки. Воспринималось очень тяжело. Любые замены в священных текстах были страшным деянием для приверженцев старой веры, ведь люди правили Божье слово. Нужно сказать, что еще при патриархе Филарете некоторые богослужебные книги были исправлены и напечатаны заново, именно из-за встречающихся в них ошибок. Однако воспринимались эти перемены как наступление царства Антихриста, ведь люди шли наперекор Творцу, исправляя данное им слово. Третье. 1656 год. Московский собор. Все, кто крестится двумя перстами, признаются еретиками и предаются анафеме. Эти изменения родители за чистоту православия не приняли. Обряды были важной составляющей религии, которая лежала в основе мировоззрения человека XVII века и поддерживалась многовековой традицией. И для человека, воспитывавшегося в лоне традиционной культуры, подобные изменения подрывали основу бытия и свидетельствовали о грядущей беде, вызванной отходом от закона Божьего, по которому жили деды и прадеды. Часть общества ожидаемо не приняла эти реформы. Начался раскол. Также Никон заменил двойную аллилую на тройную аллилую. Изменил символ веры. Снесть конца убрали духа истинного, убрали окончание «а». Изменил написание имя Господа с «Иисус» на «Иисус». Убрал запрет на нехристианские обычаи – бродобрития, еретические обычаи, еретические одежды. Отменил земные поклоны, теперь разрешены поясные. Одобрил отход от каноничной иконописи к европейской живописи. Заменил хождение по солнцу посолой на хождение против солнца. Обо всех этих новшествах Аввакум очень подробно и ругательно писал в своих письмах, объясняя, почему это неправильно. Глава 11. Об иконописной традиции и толстых немчинах. Хочется остановиться на пункте об иконах. В XVII веке на Руси произошел переворот в живописи, а виной всему начавшие появляться в Москве иностранные живописцы. Считается, что из изобразительного искусства на Руси была представлена только иконопись. Нет, известны примеры портретов. Например, портрет великого князя Василия Ивановича был написан на Руси и привезен в Рим толмачом Дмитрием Герасимовым в 1525 году. Иван Грозный требовал портреты всех знатных невест Западной Европы, за которых сватался, весьма предусмотрительно. Существовало разделение на иконописцев и живописцев, и у каждого своя сфера ответственности. Однако в XVII веке русские мастера заимствуют технику фряжских, католических или иностранных живописцев и становятся мастерами широкого профиля, начиная принимать заказы и на парсуны государей, и на светские росписи их дворцов. Кстати, слово «парсуна», обозначающее портретное изображение примерно до времен Петра Великого, исковерканное «персона». Естественно, что немчины-художники, имена которых сохранила история, также расписывали церкви, только на свой лад. Русские художники впитывали их традицию и корректировали свою. Так появилась мода писать Богородицу с непокрытой головой. И вот здесь даем слово Аввакуму. «По попущению Божию, умножившееся в нашей русской земле иконного письма неподобного изуграфа, пишут спасов образ Еммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки у мышцы толстые, так же и у ног бедры толстые, а весь яко немчин брюхат и толсто учинен, лишь сабли той при бедре не написано, а все то кобель борзой Никон враг умыслил, будто живые писать». А устрояет все по-фряжскому, сиречь по-немецкому. Вот и никоняне учнут писать Богородицу чревату в Благовещенье, яко и фрязи поганые. а Христа на кресте раздутовато. Толстёхонек миленькой стоит, и ноги те у него, что стульчики. Ох-ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев. И возвращаемся к Никону. Глава 12. Грустное низвержение. Какое-то время Никон был практически вторым государем. Алексей Михайлович оставлял его своим заместителем, когда отлучался по военным делам, и патриарх заменял его во многих государственных делах и называли его великим государем. Патриарх шел очень опасными путями. Рассчитывая на свое влияние на царя, он забыл о других важных игроках, боярских кланах, приближенных царя, которые постоянно докладывали ему о всех прегрешениях и злоупотреблениях властью Никона и обильно мешали обвинения со сплетнями. Отношения с царем обострялись, вставал вопрос о главенстве. Кто все же важнее, церковь или государство? Однажды в 1658 году Никона не пригласили на прием грузинского царя. Никон оскорбился. Патриарх отослал своего слугу, чтобы узнать, не забыли ли о нем. Однако слугу выгнали, едва не избив. Обещанного объяснения с Алексеем Михайловичем после этого не последовало. 11 июля Никон отслужил литургию в Успенском монастыре и сказал: «Ленив я стал, не гожусь быть патриархом, окоростивел от лени, и вы окоростивели от моего научения. Называли меня еретиком, иконоборцем, что я новые книги завел, камнями хотели меня побить. С этих пор я вам не патриарх». После этого Никон удалился в Воскресенский монастырь и прождал там реакции царя 2 дня. Ее не последовало. Переодевшись в простые одежды монаха, Никон удалился из Москвы, сказав, что его принудили. Кроме того, сцена уговоров Никона для получения его согласия на поставление в патриархи должна была навести царя на мысль о любви Никона к демонстративности. Но здесь эта склонность к ярким жестам проявилась во всей красе. Никон удалился в построенные им же самим монастыри – Новый Иерусалим под Москвой, Иверский на Валдае и Крестный на Кий-острове, том самом. И еще 8 лет понадобилось на то, чтобы его низложить. Царь послал одного гонца за беглым патриархом, чтобы сообщить ему о прощении, но прямой просьбы о возвращении не было. Завязалась переписка, но Никона так и не просили вернуться. Для патриарха, по-видимому, это было делом принципа, поэтому он продолжал жить вне Москвы. Никон начал нелицеприятно отзываться о царе. Однажды ночью он прибыл к царю, Алексея Михайловича подняли для этого, но вместо сердечных объятий царь посадил его в темницу. На суде 1666 года, который возглавляли приглашенные в Москву патриархи Александрийский и Антиохийский, Никон все 14 часов суда стоял, потому что сидеть был готов лишь на патриаршем месте, которое ему не предоставили. Вменялось ему следующее. Первое. Никон огорчил царя, когда оставил паству и удалился в Воскресенский монастырь без важной причины. Святая и Восточная Соборная и Апостольская Православная Церковь, Мать всех нас, в которой предки наши, благочестивые цари греческие и российские, вдовствует годичное время и 7 месяцев, неимуща жениха и пастыря, а бывшему жениху и ее пастырю живу сущу и пребываю еще в дальних странах, а которые ради вины невесту свою, святую церковь. Второе. Никон не стал каяться, а продолжил совершать службы на новом месте, строил новые монастыри с неподобающими словами и суетными наименованиями. Новый Иерусалим, Голгофа, Вифлеем, Иордан. Он святотатствовал, прославляя себя патриархом Нового Иерусалима и даже расхищал имущество. Третье. Оскорблял патриархов Паисия и Макария, приехавших его судить, назвав их Анною и Каиафою, а царских послов назвал Пилатом и Иродом. Четвертое. Никон в личных письмах патриархам оскорблял царя Алексея Михайловича и писал, что он латиномудренник, мучитель и обидник, Ерваам и Азия, и то, что российская церковь в латинские догматы впала, обвиняя в этом Паисия Легорида. Пятое. Никон без соборного рассмотрения лично лишил епископа Павла Коломенского сана, перед этим измучив его, отчего Павел лишился ума и погиб при неизвестных обстоятельствах. Шестое. Своего духовника Никон 2 года немилостиво бил, чему свидетели патриархи, которые видели духовного отца Никона, всеконечно расслабленным, то есть неспособным двигаться. Никона низложили до простого монаха и сослали в Ферапонтов, а потом в Кирилло-Белозерский монастырь. Вернул его оттуда в 1681 году Федор Алексеевич, новый царь, который относился к низвергнутому патриарху с большим уважением. Но Никон, будучи уже тяжело больным стариком, чье здоровье сильно подорвало заключение в монастыре, умер по дороге в Москву, в Ярославле. Глава 13. Злоключения иностранцев в России. Не всем приезжавшим в Россию иностранцам везло уехать из нее обратно на родину. В XIX веке в Казань были вывезены рукописи Соловецкой библиотеки. В азбучном Потерике профессор Казанской духовной академии Иван Порфирьев обнаружил карельско-русские записи. Казалось бы, что такого? Лингвистам достался уникальный текст. Исследователям известно мизерное количество рукописей на карельских диалектах, записи заговоров и глоссарий из 5 пар карельско-русских соответствий. Во второй четверти XVII века были созданы уникальные тексты карельских заговоров, ключ к удивительной истории человека, сделавшего записи. Он сам себя представил, вписав свое имя между строк рукописи, архимандрит Святой Горы Феофан. Ничего удивительного, скажете вы, с рукописью работал один из монахов Соловецкого монастыря. А нет, приготовьтесь к детективной истории. Разыскивается. Архимандрит Феофан, 35 лет, ростом высок, лицом полон, без ус, без бород, красноречив. Подозревается. В шпионаже в пользу польской короны. Досье. Малорос, уроженец Речи Посполитой. Образование получил в православной коллегии или на Украине, или в Молдавии. Владеет турецким, молдавским, польским, греческим и латинским языками. Известно, что после своей работы духовником Стефана Лупе в Молдавии он отправился на Афон, став архимандритом монастыря Констамонит. Денег в казне обители не хватало, и Феофан отправился за милостыней к православным восточным правителям. В Молдавии и Валахии он получил щедрые пожертвования, а в Речи Посполитой он побывал у Анны Потоцкой и даже исповедовал ее. Тут стоит сделать небольшое уточнение. Анна Потоцкая была дочкой молдавского господаря Ивана и, что важно, православной. Потом она вышла замуж за коронованного гетмана Речи Посполитой Станислава Потоцкого и стала знатной польской дамой, которой в Польше было некому исповедоваться. Поэтому приезд православного священника, который к тому же служил в Молдавии, был для Анны возможностью открыть свои помыслы в таинстве исповеди. Казалось бы, ну и что такого? Пока ничего, просто запомните этот момент. Из Речи Посполитой в июле 1663 года Феофан направился в Россию. Сначала все шло хорошо. Он остановился в Никольском монастыре Большая Глава. Это подворье Афонского Иверского монастыря. Цель – поддержать опального патриарха Никона, передав ему грамоту от 20 афонских монастырей и выразить таким образом поддержку от священников Святой Горы. Цель дополнительная – собрать денег на содержание своего монастыря. Препятствие. Паисий Легорит, митрополит Газы, двойной агент, служил у папского престола, при этом получил сан православного митрополита. Тайный миссионер унии между православной церковью и католической. Приехал в Россию на год раньше Феофана и предложил Алексею Михайловичу созвать собор с участием восточных патриархов, чтобы лишить Никона патриаршего сана. Не будет Никона, не будет большого препятствия унии. Артефакты. Изданная в Риме книга Легорида, посвященная кардиналу Барберини. Она должна была дискредитировать автора, уличив его в униатстве. Акт 1. Феофан, приехав в Москву, обнаружил, что попасть к Никону можно только с разрешения посольского приказа. Посещения Никона иностранцами запрещены. Что делает Феофан? Встречается с келейником Никона и просит его организовать тайную встречу. В назначенный день за Феофаном приезжает возок, доставивший его в Воскресенский монастырь. Акт 2. Феофану Никона. Он дарит патриарху мощи священномученика Власия и вручает грамоту от 20 афонских монастырей. За трапезой Никон жалуется на Паисия Легорида, пренебрегшего благословением патриарха. Феофан передает книгу Никону. Позже патриарх сошлется на это сочинение в своем полемическом тексте. Да на него свидетельство привез святой Афонские горы монастыря Константинова архимандрит Феофан, книжицу толкования «На величит душа моя Господа», а та книжица друкована в Риме, и в ней имя его, Паисиева, есть мирское. Роковая встреча состоялась. Акт 3. Феофана вызывают в посольский приказ. Там Алмаз Иванов допрашивает его, отчитывая за пренебрежение к приказам царя. Феофана называют соглядатаем и лазутчиком, то есть человеком политически неблагонадежным. Паисий Легорет тем временем чувствует, что ситуация непростая, но ему чертовски везет. В ноябре 1663 года на левобережную Украину вторгается армия польского короля, а это удобный момент, чтобы обвинить Феофана в шпионаже. Тем более Легориду уже известно, что Феофан был у Потоцкого, а это прямая улика. На Феофана заводят дело. В преддверии грядущих военных действий события разворачиваются стремительно. Ему вменяется сбор сведений о ратных людях, несмотря на то, что улик, свидетельствующих против Феофана, кроме его визита к Потоцкой, нет. Аргументы против архимандрита. Уходит вечерами или ранним утром без объяснений. Легко сходится с людьми. Отпевает покойников в приходских церквях без указа царя. Просит отпустить его на Афон. Не иначе, чтобы побыстрее передать выведанные им сведения полякам. В качестве проверки, судя по всему, Феофану говорят, что ехать сейчас невозможно, потому что под Киевом стоят татары и поляки. Феофан, не понимая, какая над ним нависла угроза, на объяснение посольских дьяков отвечает, что ему эти люди не страшны, подразумевая свой духовный сан. Все сходится. Точно шпион. Акт 4. Феофана решено арестовать и вывести в Кирилло-Белозерский монастырь, от греха подальше. Его вина не доказана, однако лучше проявить осторожность, нежели отпустить возможного шпиона. Съемка крупным планом. Феофан видит пришедших за ним людей, хватает чужую одежду, желая скрыться в ней, пытается бежать. Его хватают стрельцы. Феофан машет рукой и говорит: «Пошел я на Соловки». Акт 5. По пути в ссылку Феофан пишет письма людям, которые могут ему помочь, и отправляет их на имя Никона с просьбой отправить их адресатам. До адресатов письма не доходят, Никон под охраной, и письма перехватывают. Феофан оказывается на севере, а патриарх Константинопольский даже не знает об этом. Впрочем, ссылка Феофана проходит на вполне неплохих условиях. Приказано его не стеснять и относиться к нему с почтением. Феофан читает книги, пишет несколько сочинений об Афоне, вырезает кресты из кипариса, обучает клерошан греческим распевам. Так проходит 2 года. Келларева Сиана Грека, спутника Феофана, приехавшего вместе с ним из Афона, и других его спутников, слугу и 2 старцев, внезапно вызывают в Москву с приказом вернуться на Афон с казной их обители. Архимандриту приказано ждать царского указа и оставаться в монастыре. Феофан в недоумении. Почему его келлари из старцев отправляют домой, а его оставляют в заключении? Место для раздумий. Мог ли такой человек бездействовать? Феофан решается на побег. Акт 6. Ночь на 7 октября 1665 года. Феофан выламывает окно задней кельи, перелезает через крепостную стену и бежит из монастыря. Идет ночами. Днем его ищут. Он подкупает крестьян Рукиной слободки. Те перевозят его по реке, дают ему огниво и вытесывают посох. Предупреждают о заставах, в которых Феофана ждут. Не помогает. Через 10 дней его хватают и возвращают в монастырь, теперь уже в качестве узника. Феофан решает уморить себя голодом. Он пишет царю, упрашивая его обычной ставки с архимандритами 3 афонских монастырей. Они могут поручиться за него. Царь велит сослать его в Соловецкий монастырь в тюрьму. Узник решается на отчаянную меру. Говорит, что у него есть тайное слово для государя. Видимо, надеясь, что его хотя бы так доставят в Москву. Феофана велено допросить на месте. Сказать ему нечего. Поэтому его отправляют на Соловки, в Головленкову тюрьму, особо строгого режима. Тем временем святогорцы помнят о Феофане и пишут письмо русскому царю. Царь игнорирует его. Архимандрит понимает, что его вряд ли освободят, и начинает готовиться к побегу. Если и бежать, то к карелам, а для этого нужно знать язык. А в Москве проходит знаменитый поместный собор 1666-1667 годов. Соловецкие монахи не принимают его решений, происходит раскол. Монастырское братие становится большой преступной группировкой с точки зрения царя. Ситуация напряженная. Феофан сидит под надзором настоящих преступников, будучи при этом заключенным по ложному доносу. Пора бежать. Акт 7. Дата. Ночь 1 октября 1668 года. Действующие лица. Поп Сысой Андреев доставил Никону письмо от боярина Зюзина. Также, как и Феофан, чувствует себя безвинно посаженным. Андрей Веревкин – разбойник с отсеченными за преступление левой рукой и обеими ногами по лодыжке. Феофан. Узники захватили карбас, традиционную поморскую лодку, и сбежали с острова в шторм. Опасное Белое море в шторм, и это знает каждый поморец. Останки Феофана и Веревкина вместе с их карбасом обнаружили местные жители на Шуерецком острове в январе 1669 года. Беглецы были захоронены на кладбище Соловецкого монастыря. Остается надеяться, что Сысою повезло. Глава 14. Аввакум. Если о характере Никона мы можем судить только по его письмам, поступкам и манере поведения, описанной косвенно в официальных религиозных текстах, то о его противнике, Аввакуме, мы знаем куда больше. Он оставил свое житие им самим написанное, которое позволило читателям услышать голоса стороны, оказавшейся в оппозиции. Благодаря житию мы знаем об Аввакуме куда больше, чем о Никоне, а еще представляем, как мыслил в своем титаническом, бунтарском проявлении человек XVII века, претерпевающий за веру адские муки еще при жизни. Житие – это первая русская автобиография, написанная в любопытной манере. Церковнославянский здесь перемешивается с вяканьем, а структура жития, предполагавшая более-менее закрепленной вековой традицией порядок действий, становится лишь формой для реальных событий, происходивших с героем. Своё житие Аввакум писал в земляной тюрьме в заполярном городе Пустозерске. По правилам, житие пишется после смерти святого, и уж точно человек не мог писать собственное житие, однако ситуация была отчаянной. Как сообщает Аввакум, написать этот текст его заставил духовник, Епифаний, сидевший в тюрьме вместе с ним. Родился Аввакум Петров в семье сильно пьющего отца и очень набожной матери. В 17 лет женился на 14-летней Настасье Марковне. Однажды, как пишет Аввакум, ему снится сон. «И подох на землю на лице своем, рыдаши горца, и забыхся, лежа, не вем, как плачу, а очи сердечнее при реке Волге. Вижу, плавут стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты златы, и все злато, по единому кормщику на них сидельцев. И я спросил, чьи корабли? И они отвечали, Лукин и Лаврентиев. Сии быши ми духовные одети». Меня и дом мой наставили на путь спасения и скончались и богоугодня. А се потом вижу третий корабль, не златом украшен, но разными пестротами. Красные, белые, синие, черные, пепелеса. Его же ум человечный вмести красоты его и доброты. Юноша светел, на корме сидя правит. Бежит ко мне из-за Волги, яко пожрать имя хочет. И я вскричал, чей корабль? И сидяй на нем отвечал, твой корабль. На! Плавай на нем с женой и детьми, коли докучаешь. И я во стрепетах и седше рассуждаю, что се видимое и что будет плаванье. Этот сон с пестрым кораблем сам Аввакум толкует как символ будущего трудного плавания в море жизни. И действительно, протопопа начинают преследовать проблемы. С первых дней своей духовной службы Аввакум проявил себя как борец за благочестие. То воевода отнимет дочь вдовы для развлечения, а Аввакум вступится и будет потом жестоко избит этим начальником. Прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки отгрыз персты, яко пес зубами. И когда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою отпустил из зубов своих и, покини меня, пошел в дом свой». То из-за козни этого же начальника Аввакуму приходится покинуть дом с новорожденным сыном на руках. То в село придут скоморохи с медведями и бубнами. Аввакум разломал бубны, а медведей отнял и отпустил в лес. То воевода попросит благословить своего бритобородого сына, а грех же. Оказавшись в Москве, Аввакум оказывается в кружке ревнителей древнего благочестия. Он описывает, как они писали челобитную Алексею Михайловичу о становлении патриархом Стефана. Однако, как мы помним, у царя были свои планы, и когда Никон приехал, вел он себя с бывшими соратниками странно. «С нами яколис, челом да здорово, ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы от куля помешка какова не учинилась. Много о тех кознях говорить». Егда поставили патриархом, так друзей не стал и в крестовую пускать. И вот в Великий пост Никон присылает новую инструкцию к богослужению Нерону Ивану. В ней было указано следующее. Год и число. По преданию святых апостол и святых отец не подобает во церкви метания творить на колену. Но в пояс бы вам творите поклоны. Еще же и трема персты бы есте крестились. Как пишет Аввакум, это было признаком начала конца. Мы же задумались, сошедшиеся между собою. Видим, яко зима хочет быть. Сердце озябло, и ноги задрожали. Никон расправляется с бывшими членами кружка. Аввакума сажают в тюрьму Андроникова монастыря. И здесь протопопа, явно осознающего себя как мученика за старую веру и страстно ищущего чуда, которое подтверждало бы его правоту, посещает с тарелкой щей то ли ангел, то ли человек. Сидел 3 дни, не ел, не пил, во тьме сидя, кланялся на цепи, не знаю на восток, не знаю на запад. Никто ко мне не приходил, только мы мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысь же я в 3-й день приалчен, сиречь есть захотел, и после вечерни ста предо мною не вем ангел, не вем человек, и по се время не знаю, только мы в потемках молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с цепью к лавке привел, и посадил, и ложку в руки дал, и хлеба немножко, и штец похлебать. Дело прикусны, хороши. И рекал мне, полно, давлеет тико укрепление, да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только, человек. А что же ангел? И на нечем удивиться, везде ему не загорожено. Если подходить к тексту рационально, то все чудеса кажутся не то чтобы невозможными, но неожиданными, не вяжущимися с теми чудесами, к которым привык читатель житийной литературы. Ангел со щами. Бесноватой женщине ангелы указывают на дом Аввакума, у монахов отрастают отрубленные языки сразу после экзекуции, и они могут говорить. Курочка дает по 2 яйца в день, пальцы на отрубленных кистях складываются в 2 перстя. Мертвецы поднимаются из гробов, лед на Сибирской реке расступается, чтобы Аввакум мог напиться. Маленькое дитя начинает в истерике глаголить словами ангела. Жажда чуда и поиск его в мире, где все во власти Бога, помогали претерпевать мытарство и проявлялись в восприятии протопопом событий, которые можно объяснить иррациональными причинами. Аввакумы ждут ссылки по Сибири – Тобольск, Енисейск, Даурия, Лена, Тунгуска, Байкал и Амур. В итоге Аввакума сослали в Тобольск, где сначала он был принят как герой. Но характер не изменишь. Аввакум и там поссорился с местными духовными лицами, и из Тобольска Аввакума отправили дальше, в Енисейск, а потом в Забайкалье. Туда отправлялся отряд во главе с первым нерчинским воеводой Афанасием Пашковым, посланный на завоевание Даурии, области к востоку от Забайкалья. А теперь представьте, как тяжело было проходить этот маршрут в 17 веке, особенно если воевода, сопровождавший группу, не питал симпатии к протопопу и его семье. По мотивам путешествия протопопа был написан духовный стих. «В Даурии дикой пустынной отряд воеводы идет. В отряде том поступью чинной великий страдалец бредет. Жена с ним и малые дети изгнание вместе несут. За правую проповедь в свете жестокий им вынесен суд. Ни солнце над ними сияет, ни радостный отдых их ждет. Мороз до костей прибирает, и голод по нервам их бьет. Вот стонет жена, голодая, и силы кидают ее. И дети к ней жмутся, рыдая, пеняет она на житье. Петрович, да долго ли за правду изгнание будем нести? Уже ли не встретим отраду, и долго ли будем брести? Да самая Марковна смерти, ей скажет Аввакум борец. Да самая Марковна смерти, когда мой наступит конец. Придем мы, Петрович, о Боже, вздохнувши, промолвит жена. Должно быть, ей правда дороже спокоя, здоровья и сна. И ветер в Даурии дикой унылую песню поет, и отзвуки речи великой в России он смело несет. И речи той с ужасом внемлют гонители правды святой, но с радостью в сердце приемлет, кто верит заре золотой. Взаимодействовал Аввакум в основном с казаками воевода Афанасия Пашкова, с которым у Аввакума была взаимная неприязнь, хотя Аввакум и пытается в своем житии говорить о жалости к грешникам. Протопоп регулярно обличал воеводу, а тот пытался утопить Аввакума в Тунгуске, держал его всю зиму на псарне, закованном в цепи. Однако власть Никона закончилась. Аввакум вернулся в Москву в 1663 году в надежде, что теперь-то царь поймет, чью сторону нужно было занять. Путь в Москву занял 3 года, и все это время протопоп проповедовал и обличал. Царь несколько раз предлагал Аввакуму сотрудничать с ним, на что, конечно, Аввакум не пошел. Аввакуму помогала сестра Алексея Михайловича, Ирина Михайловна. Протопоп вел с ней переписку. «Свет государыня, всегосподованная дева, Ирина Михайловна, что аз грубый, хощу пред тобою рещи. Вем, яко мудра иси, дева, сосуд Божий, избранный, благослови поговорить. Ты у нас по царе над царством со игуменом Христом, игуменья. Яко же он, надежа наша, иссек римскую властью любоплотный род еврейский, подобает государыня и здесь любоплотным по тому же уставу быть». «Не страша же глаголю, но предлагаю законопреступникам сбывшееся издревле во Израиле. Егда в законе поблядят, тогда и разорение, егда же обратятся ко Господу Богу, тогда и милость и ужитие мирно и безмолвно. Но вижте предоброе, что над собою и греки учинили, ко псу ездя, на Флоренском соборе. Истиннее рещи на сонмище жидовское». Руки приписали, Мануилович с товарища, что на виде греческой державе. Помнишь ли свет, реченное, или запамятовала? Ну, и на я припомню. Преудобренная невеста Христова, не лучше ли со Христом помириться и взыскать старая вера, ежедеты отец твои держали, а новую, блядь, в гной спрятать? Первые месяцы в Москве Аввакум блаженствовал. Никон повержен, сам он вернулся мучеником и исповедником, вокруг ученики и духовные дети. Царь поселил его на Кремлевском подворье, иногда просил его благословения. Но реформу Алексей Михайлович отменять не собирался, как и допускать появление настолько же влиятельной и неподконтрольной ему фигуры, какой был Никон. Поэтому стало очевидно, что мытарства Аввакума не прекратятся. Аввакум спустя полгода спокойной жизни начинает писать царю записки с просьбами оборонить мати нашу, общую святую церковь от ересей и поставить правильного патриарха. После этого, как пишет Аввакум, царь на него крученоват стал. «Нелюбо стало, как опять я стал говорить. Любо им, когда молчу, да мне так не сошлось. А власти, яко козлы, пырскать стали на меня, и умыслили паки сослать меня с Москвы, понеже рабы Христовы многие приходили ко мне, и, уразумевши истину, не стали к прелестной их службе ходить. И мне от царя выговор был, власти, где на тебя жалуются, церкви, где ты запустошил, поедь да в ссылку опять». Так Аввакум оказывается на мизине. Оказалось, что главный антигерой этой истории не Никон, а сам Алексей Михайлович, столкнувший две традиции, избавившийся от двух сильнейших церковных лидеров. Впрочем, Аввакум оправдывал царя Алексея Михайловича почти по-дружески. «Как су мне царя того и бояр тех не жалеть? Жаль, су! Видишь, каковы были добры, да и ныне они не лихи до меня, дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры». Протопоп, кажется, до последнего надеялся на исправление царя. Из мизения Аввакум продолжал рассылать письма ученикам, обличая власть, ведущую русскую церковь в царство безбожие. Его расстригли в 1 год с Никоном, но Никона из патриарха низвергли в простые монахи. А вот Аввакума в принципе лишили сана и на год бросили в темницу Пафнутьева Боровского монастыря под Калугой. Аввакума, в отличие от многих других, не решились убивать. В Пустозерске он проведет 15 лет, продолжая слать письма по Руси. Последним стало его письмо к реабилитировавшему Никона царю Федору Алексеевичу. В 1682 году, на полгода пережив своего врага, Аввакум вместе с другими пустозерскими ссыльными был сожжен в срубе. Глава 15. Морозова Феодосия Прокопьевна. На картине Сурикова, которую мы видим в Третьяковской галерее, боярыня Морозова выглядит по меньшей мере старухой. Хотя на момент, который изображает художник, ей было около 40 лет. А воображение, подпитываемое масштабом и колоритом полотна, нарисовывает неумолимую волю, неиссякаемую веру и фанатизм, более уместный в дискурсе о супергероях. Если мы видим Аввакума в броне его прекрасного языка непобедимым, пусть и часто побиваемым воином, за истинную веру, то Морозова мы видим не борцом, хотя и мучеником, а скорее преданным другом протопопа. Феодосия Морозова была вдовой Глеба Ивановича Морозова, брата Бориса Морозова, того самого воспитателя Алексея Михайловича, то есть дальней-дальней некровной родственницы государя. Все внушительное имущество Бориса Морозова досталось его брату Глебу, но тот умирает в 1662 году, и двойное наследство достается Ивану, сыну Феодосии и Глеба Морозовых. Понятно, что малолетний не мог самостоятельно управлять имениями, и распорядительницей дел была Феодосия, оставшаяся вдовой в 30 лет. Будучи женщиной еще молодой, Феодосия попросила у духовного отца разрешения носить власеницу. Благословите до смерти носить, вдова дея молода после мужа своего, государя, осталась, пускай да тело свое умучу постом и жаждею и прочим оскорблением. Судя по словам Аввакума, Феодосия печалилась о том, что не может уйти в монастырь до женитьбы сына. Сын Иван Глебович молод бе, токмо лет 14, аще бы его женила, тогда бы и вся презрев в тихое пристанище уклонилась. В письмах Аввакума духовная дочь предстает рачительной хозяйкой. Так она бывала скупа и не давала щедрую милостыню. «Милостыня от тебя истекает, яко от пучины морские малая капля, и то с оговором». Аввакум наставляет ее не лениться. «А буди обленишься на ночное правило, тот день окаянной плоти и есть не давай. Не игрушка душа, что плотским покоем ее подавлять, да переставай ты и медок попивать». Нам иногда случается и воды в честь, доживем же. А ли ты нас тем лучше, что боярыня? Ты единока нам, Бог, распростри небо. Ежащая и луна, и солнце всем сияет равно. Как же земля и воды, и вся прозябающая по повелению владычню служит тебе не больше и мне не меньше. Морозова, дабы усмирять плоть, носила власеницу, постилась, принимала у себя старообрядцев и юродивых. Ее не могли убрать сразу. Все же Морозова была из влиятельного боярского рода. За нее вступалась жена государя, в чью личную свиту входила Феодосия. Естественно, ее пытались уговорить принять реформу. Например, к ней приезжал Федор Ртищев и просил для вида креститься тремя перстами, а когда никто не видит, так, как ей хочется. Тогда, мол, царь отдаст вотчину твоего сына, отнятое за старообрядчество, обратно. Она же смолодушничала, обещалась и тремя персты перекреститься. Царь же на радостях повелел ей все отдать. Она же, по приятии трех перст, разболелась болезнью, и дни с три была вне ума и расслаблена. Та же, образумися, прокляла паки ересь Никонианскую и прикрестилась истинным святым сложением, и оздравила, и паки утвердилась крепче и прежнего, пишет Аввакум. Морозова старалась не показывать свое пристрастие к старой вере, появлялась на богослужении по новым правилам, однако после тайного пострига в монахине в 1670 году она перестала посещать службы, на которых появлялся государь. В 1671 году Алексей Михайлович созывает представителей боярских кланов на свадьбу с Нарышкиной, и Феодосия не является. Это послужило поводом поговорить с ней напрямую. К Морозовой был послан боярин Троекуров. Феодосия отказалась принимать новую реформу. В ноябре 1671 года в ее дом пришел архимандрит Иоаким, будущий патриарх московский, и провел допрос. После допроса Феодосию и ее сестру Евдокию Урусову заковали и оставили под домашним арестом. На другой день начался долгий путь Феодосии по монастырям. При всей строгости содержания Морозова продолжала вести переписку с Аввакумом. Погибает ее сын Иван. Имущество Морозовой передано в казну. В одном из писем Аввакум пытается утешить Феодосию, горюющую, что сына ее причастили по-новому. «А что, Петя, о Иване-то больно сокрушаешься? Полно суплюскать-то, шмыгать. Христа для». И делится своими бедами. «У меня в домишку девка рабичище ребенка родила. Иные говорят, Прокопий, сын мой, привалял. А Прокопий божится и запирается. В летах детина, не дивно и ему привалять. Да сие мне скорбно, яко покаяние не могу получить. В иную пору совесть рассверепеет. Хочу анафеме предать и молить владыку. Да послет беса и умучит его, яко древле в коринфах соблудившего с мачехою. И уж совсем оптимистично советует». «Ох, Матка Божия, не по Феодосину хотению делается. Плачь-ка ты о себе больше, а о нем слава Христу и без твоих соплей». Но этот пренебрежительный, залихватский тон взят автором, чтобы снизить эмоциональное напряжение, успокоить собеседницу. А вот в «О трех исповедницах слове плачевном» протопоп не отстраняется от ужаса положения. «И рукава прислали рубах своих от чепей с ошейников, железом истертые, а с Марьи на шее полотенце, ошейник из цельной полосы металла, железное же. Аз же, яко дар освящен, принял и облобызал, кадилом кадя, яко драгоценное сокровище, покропляя слезами горькими». И в 1674 году Морозову, Урусову, их сподвижницу Марию Данилову привели в Ямской двор. Там женщин пытали на дыбе, были их руки ломаны, Мария же по хребту биена бысть немилостива. Однако от веры они не отреклись. Спасло их то, что за Феодосию вступилась сестра Алексея Михайловича, Ирина Михайловна, та самая, с которой вел переписку Аввакум. Женщин перевели в Боровск, где бросили в земляную тюрьму. Царь не решился на публичную казнь представительниц знаменитых родов, а вот их слуг старообрядцев сожгли в срубе. Урусова скончалась от полного истощения. Царь, узнав об этом, послал к Морозовой узнать, вдруг кузница смягчилась. Феодосия достойно ответила посланному священнику Никонианцу и осталась в темнице одна. Морозова была уморена голодом. Уже будучи в изнеможении, Феодосия призвала одного из стражников, «Рабе Христов, есть ли у тебя отец и мать в живых или приставилися? И уба аще живы, помолимся о них и о тебе. Аще же умроша, помянем их. Умилосердися, раб Христов, зелу изнемогох от глада и алчу ястя. Помилуй мя, дашь тьми калачика». Но стражник не дал ничего. «Ни, госпоже, боюся». Последней просьбой Морозовой становится не лозунг, не вдохновенная речь о старой вере, просьба постирать ее сорочку, чтобы умереть в чистой. Это большая находка авторов жития. Феодосия умерла как человек, а не мрачный фанатик, каким она изображена на картине Сурикова. Кажется, что в словах, которые писал Аввакум на погибель своих духовных детей, языковой регистр, выбранный протопопом для жития, с его иронией и нечаянными каламбурами не выдерживает. Перед нами остро переживающий гибель друзей человек, и никакая традиция написания слов плачевных не помогает скрыть личную боль. Именно в этом слове Аввакум впервые называет Алексея Михайловича, почему приказы уморили женщин, отступником от веры. «О, свет моя, чего искала, то и получила от Христа». Глава 16. Деканонизированная святая. Раскол принес нам удивительный прецедент, прежде не бывавший в истории Русской Православной Церкви. Перенесемся в XIV век. Будет много козней, интриг и мести. Княгиня Анна Искашина в 1294 году вышла замуж за тверского князя Михаила Ярославича. Жизнь была сложной. Дочь умерла, сыновья долго и тяжело болели. Кажется, только блеснул свет надежды. Муж в 1305 году получил ярлык на великое княжение. Это были времена монгольского ига. Но вмешались москвичи. Князь Юрий Данилович, сын родоначальника московских Рюриковичей, желавший получить главенство над русскими землями, женился на Кончаке, сестре хана Узбека. Юрий укрепляет свои позиции. Родство и проордынская политика дают множество привилегий. Началась война между Тверским и Московским княжествами. Кончака попала в плен к тверичам и там погибла. Естественно, Юрий списал все на козни Михаила. У Михаила не было выхода. Либо монголы разгромят Тверь, либо он поедет к ним в ставку и там все объяснит, без надежды вернуться. Михаил погиб в Орде после мучительных пыток. Позже начали умирать и дети. Оставшийся в живых сын Дмитрий Грозный Очи мстит за отца. Будучи в Орде, он встречает там Юрия и убивает его. Анна не дожидается сына домой. В 1337 году Тверь восстает против ига, и ответ Орды следует незамедлительно. Анна чудом спасается, дом ее разрушен. Сына Александра и внука Федора монголы расчленяют, а третьего сына убивают в Орде. Анне ничего не остается, кроме как уйти в монастырь и там встретить свою кончину. И вот проходит два века. К тому моменту Успенская церковь, в которой была похоронена княгиня, сильно обветшала, и обрушившийся помост явил миру гроб Анны. Но никто не знал, что это за гроб, и благоговения этому гробу не оказывали, кидали на него свои вещи, садились на него. Но пришла пора, она явилась. Однажды пономарь Кашинской церкви Успения Герасим видит во сне Анну Кашинскую. Та сетует на плохое обращение со своими останками. «И по что гроб мой ни во что же вменяете, и меня презираете, и яко просту помышляете гробу бытия? Не видите ли людей приходящих, шапки свои кидающих и на гроб мой садящихся? И никто не воспретит им этого. Так, увы, непригомо от вас и обидимо, и неужели нет разумевающего среди вас? И доколе мне быть от вас попираемой ногами? Или не знаете, что молю всемилостивого Бога и того рождшую Матерь Пресвятую Богородицу, дабы не предан был град сей в руки врагов, и от многих бед сохраняю вас? Видимо, поэтому это нечестие в неведении творите. Но ныне не думай, человече, ослушаться моих слов, чтобы более горько не пострадать. Но иди ко пресвитеру всей церкви и ко всему причту, и поведай им все, что узнал от меня, чтобы отныне гроб мой в порядке содержали, и приходящим бы возбраняли на него садиться и шапки класть». Надо сказать, что Пономарь уже готовился отходить в лучший мир, поскольку страдал от тяжелой болезни, но после сна почувствовал себя исцеленным и, конечно, рассказал всем о видении. После этого начинаются чудеса. Просящие о помощи исцеляются. До прославления Кашинской в лике святых было записано 41 чудо. В 1645 году в церкви побывал родственник царя Михаила, боярин Стрешнев. Именно он и подал челобитную царю о прославлении святой. Но царь умер, и делом Кашинской стал заниматься Алексей Михайлович. В 1649 году произвели освидетельствование ее мощей. Оно сопровождалось чудесами. Мощи перенесли в Воскресенскую церковь. Княгиню причислили к лику святых, написали ее житие, украсили раку драгоценностями. И все кажется чинно и благопристойно. Так как же Кашинская связана с расколом? Все дело в руке святой. При вскрытии гроба комиссия записала, что рука ее была согбенна, яко благословляющая, двуперстна. Понятно, что старообрядцы зацепились за это. Наша традиция древняя. Святая XIV века держала руку так. Тем более это была опасная ситуация для власти, что любой желающий мог съездить и посмотреть на мощи своими глазами. Поэтому в 1677 году началось расследование. Были сверены летописные сведения с теми, что указывались в житии. Не сходятся. Досмотр мощей в 1677 году показал, что это не двоеперстие, а просто правая рука в завитии погнулась, а длани персты прямо, а не благословляющие. И вообще, нечего людей смущать. Раку закрыли, украшения из нее изъяли, священнослужителей, давших неверные показания при канонизации, отправили в тюрьму. Кашинскую деканонизировали. Однако местное почитание не прекратилось, исцеления продолжались. Канонизировали Кашинскую снова лишь в 1908 году. Справедливость была восстановлена, когда уже стало неважно, в каком завитии была ее рука. Глава 17. О юродивых. 17 век стал переломным моментом в истории русского юродства. До 1667 года почитание юродивых на Руси было делом богоугодным. Юродивый, отказываясь от социальных благ, лишаясь даже благочестивого человеческого облика и дома, приобретал право осмеивать этот мир с его пороками. «У меня нет ничего, поэтому я могу говорить, как правильно, потому что я ничем не рискую, мне нечего терять». Юродивые обличали не власть как институт, а людей с их пороками. И да, с этой точки зрения иногда порицаемыми становились и монарши особы. Поэтому власть имущие старались содержать при себе юродивых. Они исполняли роль некоторого морального навигатора. Так у Алексея Михайловича был любимец, юродивый Василий, которого отпевал сам Никон. Нужно понимать, что юродивые – ничуть не сумасшедшие люди. Юродство – одна из форм социального взаимодействия, которую сознательно выбирали как некоторую форму интеллектуального критицизма. Это была закрепившаяся традиция. Юродивых любили и боялись, их систему жестов считывали. Например, Флетчер рассказывает о юродивых в Москве в конце 16-го столетия. «Если же кто из них, проходя мимо лавки, возьмет что-нибудь из товаров для отдачи, куда ему вздумается, то купец, у которого он таким образом что-либо взял, почтет себя весьма любимым Богом и угодным святому мужу». И в 17 веке Никон пытается эту традицию разрушить. В 1667 году на Церковном соборе Вселенские патриархи осудили многие моменты, связанные с почитанием юродивых. Декларировавшиеся причины такого осуждения. Нынешние юродивые не те, что были раньше. Они хотят славы, громыхают своими веригами, только чтобы смутить несведущих людей. Среди юродивых сейчас есть не только люди, выбравшие этот сложный путь, но и попросту душевно больные, а к таким неприменимо ни почитание, ни хула. В XVII веке многие юродивые были грамотными, они оставляли и эпистолярное наследие, и богословские трактаты. Например, Афанасий, любимый ученик протопопа Аввакума, вел вполне юродивую жизнь. Бесконечно плакал, ходил босиком и зимой, и летом. Но в 1665 году, когда стало понятно, что Аввакума не выпустят из ссылки на Мизене, Афанасий перепрофилировался. Он постригся в монахи и стал иноком Авраамием. И вот инок Авраамий оставил после себя прозу и даже стихи. Юродство, бывшее раньше актом сугубо индивидуальным, уступает место кооперации. Теперь бывшие юродивые примыкают к лидерам оппозиции, каким был, несомненно, Аввакум. Глава 18. Соловецкое сидение. Соловецкое восстание 1668-1676 годов окружено мифами. Долгое время бытовали лишь две точки зрения на его причину и сущность. Обе эти концепции сложились почти сразу после разгрома Соловецкого монастыря и, конечно, не учитывали всего многообразия причин и следствий этого сложного явления. Однако это не умаляет его драматически напряженного значения в истории русской культуры. Соловецкое восстание ассоциируется со старообрядчеством, хотя среди братьев были люди, поддерживающие реформу Никона. Старообрядческая концепция, объясняющая события на Соловках, появилась довольно скоро после разгрома монастыря. Целый корпус текстов, связанных с историей восстания, написал Семен Денисов, брат одного из основателей старообрядческой Выговской пустыни. Повести об отцах и страдальцах Соловецких, история об отцах и страдальцах Соловецких, в том числе перу Денисову принадлежат поморские ответы, свод правил устроения новой жизни. С точки зрения старообрядцев, соловецкие монахи – благочестивые мученики за старую веру. Однако была и другая точка зрения, правительственная. Ее сформулировал митрополит Игнатий Римский-Корсаков, постригшийся в монастыре вскоре после восстания. Он заявлял, что на братью навели смуту посланники Степана Разина. Один разинец действительно был, но он не занимал руководящие позиции. И ученики Аввакума. А вот сами монахи были ни при чем и поддерживали действия власти, так что к старообрядчеству монастырь имеет косвенное отношение. Сейчас историки и филологи активно изучают документы, связанные с восстанием, и многое предстоит сделать, поскольку некоторые этапы соловецкого сидения выстраиваются лишь гипотетически, так что эта история еще ждет своих исследователей. Что же произошло? Монастырь-крепость, расположенный на Большом Соловецком острове в Белом море, славился своими грамотными монахами-отшельниками. До XVII века монастырь был крупным землевладельцем. Ему принадлежали земли по западному берегу Онеги, берег от реки Кеми до реки Выг и ряд поморских областей, и экономическим агентом. Монахи занимались соляным и рыбным промыслами, работали кожевенные избы, слюдяные разработки, были развиты традиции иконописи и книгописания, не забываемые о паломниках. Трагическая история связана с Соловецким монастырем. Именно из него Иван Грозный призвал митрополита Филиппа Клычева в Москву, где последним был задушен Малютой Скуратовым. Как мы уже помним, при Романовых мощи Филиппа были перевезены в Москву. Монастырь находился на автономном положении благодаря указу Михаила Федоровича. Кстати, Елиазар Анзерский предсказал Михаилу Федоровичу рождение сына после череды девочек. Соловецкое братье обращалось по всем вопросам в приказ Большого дворца, не тратя время на взаимодействие с низшими делопроизводственными инстанциями. Новое уложение меняет положение монастыря. Патриарху и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и в монастыре ни у кого родовых и выслуженных, и купленных вотчин не покупайте, и в заклад не имате, и за собою не держате, и по душе в вечный поминок не имате ни которыми дело. Монастырь больше не может приобретать земельные владения. Дальше хуже. В 1649 году новгородскую митрополию возглавляет Никон, начинающий поучать монахов, из какой муки им печь просфоры, как вести себя с ссыльными. Он отписывает от Соловецкого монастыря вотчину в свою пользу, пользуется монастырской казной библиотекой. Почему Никон так придирался к монастырю? Никон, как мы помним, учился у Елиазара в Анзерской пустыне. Анзер – один из островов Соловецкого архипелага. Именно туда уходили наиболее аскетичные монахи. Быт в Соловецком монастыре был намного богаче и раздражал Никона, выросшего как духовное лицо в Анзерском ските. С другой стороны, Никон считал важным реорганизовать церковь и добиться жесткого подчинения в рамках церковной иерархии. С этой точки зрения автономный монастырь с неподчиняющимися патриаршим указом монахами был опасным противником. И вот представьте, монастырь с богатой библиотекой, книгописной мастерской и с прекрасно образованными монахами, разбирающимися в вопросах богослужения, ведущих идеологические дискуссии, должен изменить обряд и исправить книги. В монастыре возникает несколько произведений, выражающих разные взгляды на проблему. Были и те, кто, подобно Аввакуму, придерживался ортодоксальной позиции, и те, кто не отрицал вдумчивого, последовательного исправления текстов. С одной стороны, анонимный автор утверждает, а у прежних христиан зело о том велико попечение было, чтобы ни у какого слова, ни у каковой речи не убавить, не прибавить, ни единого слова не давали. Оттого велик раскол в церкви входит от малого небрежения. С другой, Герасим Фирсов, большой приверженец догматической системы, признает, что в книгах могут быть неосознанные ошибки, их необходимо исправить для безупречного служения Господу. Однако такая справа, исправление книг, должна происходить с опорой на две группы критиков текста. Одна группа правит, вторая контролирует действия первой. Тот же Фирсов в сочинении о сложении перстов десны и руки доказывает, почему нельзя менять традицию двуперстия, ведь именно оно напоминает верующему догматы веры, а трехперстие приведет к ереси, давая возможность малограмотному решить, что на кресте была Троица, а Христос обладает одной природой. И, казалось бы, исправили бы по греческим текстам и жили бы себе дальше, но это был еще и вопрос идеологической изоляции и недоверия к ученым-грекам. Глава 19. Ас, сирый и убогий. Чтобы объяснить такое недоверие к учености, нужно сделать маленький экскурс в XVI век. После знаменитого письма Филофея о Москве, Третьем Риме XVI века, вдруг многие русские книжники начали страдать грамматическим нигилизмом в самом широком смысле термина «грамматика». Если раньше хорошим тоном считалось самоумаление, мол, я сирый и убогий, умом недалекий, Платона и Аристотеля не читавший, в Афинах не росший, дерзнул своим куцым языком писать о вещах несоизмеримо больших, чем я, при том, что явно человек читал это все, просто такова формула авторского этикета, требующая самоумаления. Людей глупого до книжности не допускали. То после письма Филофея появляется новый тренд. Я, сирый и убогий, сознательно не читал грамматик, философов и прочих, поскольку это внешняя мудрость и языческое умствование. Филофей писал: «Ас сельской человек, учился по буквам, а эллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах. Ни с мудрыми философи в беседе не бывал, учуся книгам благодатного закона». Это предложение стало настолько популярным, что его в качестве примера начали использовать в прописях. «Аще кто теречет, весель всю философию, и ты ж емурцы, еленских борзостей не текох, ни риторских астроном не читах, учуся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистите от грех». Переводя на современный, если кто тебя спросит, читал ли ты философию, скажи, что читаешь только Библию, и сим спасаешь свою душу. При этом стоит подчеркнуть, что эти люди, опять же, были весьма образованными. Их обскурантизм был способом бороться с вредным латинством, а еще отражал базовое представление о разборе богословских текстов, как о пути к познанию Бога, смещая фокус самоценности исследования текста, потому что, разрабатывая грамматики и умножая наше знание Вселенной, к Богу мы не приближаемся. Напомню, XVII век считается временем, когда в Россию хлынули книги по различным дисциплинам, а из России на учебу начали отправлять студентов за границу. И вот к середине XVII века в России разгорелся вопрос о соотношении веры и эллинских премудростей. Нужно ли изучать науки, погружаться в изучение грамматики книг, или достаточно безукоризненно исполнять обряды и иметь веру в сердце своем? Старообрядцы ратовали за многовековую религиозную традицию без необходимости изучения эллинских мудрецов. Позиция подкреплялась тем, что Паисий Легорит с Симеоном Полоцким объясняли неприятие реформы старообрядцами их неученостью, а старообрядцы, в частности Аввакум, воздвигли эту неученость как знамя. Аввакум писал: Все святые нас научают, яко риторство и философство, внешняя блядь, свойственна огню негасимому. Другая часть непринявших реформы верующих признавала необходимость обучения, поскольку именно оно давало право обсуждать сложные богословские проблемы. Но внешнее учение, эллинская мудрость, ассоциировались с Западом, пристанищем неверных, поэтому вызывали отторжение. Никоновские реформы всколыхнули прежде тихие воды. Среди братьев разгорелся спор. Глава 20. Накануне. Епифаний, знаменитый сосед Аввакума, был постриженником Соловецкого монастыря. Он покинул монастырь после известия о церковной реформе. Епифаний писал: «Тогда у нас в Соловецком монастыре святые отцы и братья на чаше тужите, и плакать и горько, и глаголать и сица. Братья, братья, увы, увы, горе, горе! Пала вера Христова, якоже в прочих землях, в земли русской двема врагами Христовыми, Никоном и Арсеном». Арсен — это Арсений Грек, книжный справщик, который отбывал наказание в Соловецком монастыре и был благожелательно принят монахами, за исключением осуждающей нотки за нетвердость его взглядов и нежелание исполнять обряды. До поры до времени в монастыре было спокойно. В 1655 году в монастырь прибыл Иван Неронов, один из членов кружка древнего благочестия, бежавший из государственной ссылки. Его снабдили всем необходимым для дороги в Москву. В 1657 году в монастырь прислали новопечатные книги, и братьям пришлось обозначить свою позицию. Однако архимандрит Илья убрал их в казенную палату, и служба шла по старым книгам. Архимандрит и его окружение не приняли реформу, однако у них была оппозиция. Так одного из священников выпороли плетьми за службу по новому обычаю. После этого в обители состоялся собор. Эдакая конференция по теологическим вопросам, на которой было необходимо прийти к консенсусу. Там решили, что у священников, служивших по-новому, причащаться нельзя. Священники Герман, Виталий и Спиридон огорчились и подали жалобу Никону. Но в 1658 году Никон уже начал конфликтовать с царем, поэтому просто раобрядческая группа восторжествовала. Все шло своим чередом, но в 1660 году, после смерти архимандрита Ильи, новым настоятелем становится Варфоломей, промосковский архимандрит, который опирается на тех самых Германа, Виталия и Спиридона. Он тихой сапой пытается ввести новые обычаи. У него не вышло, что стало еще одним камнем преткновения в спорах братья, которая начала подозревать уже царя в желании испортить веру. О напряжении, царевшем в монастыре, свидетельствует хотя бы история о священнике Геронтии. Его чуть не побили камнями, когда пошел слух, что он нарушил установленный порядок богослужения. Выяснилось, что это ошибка, просто кто-то из помощников Геронтия замешкался. Но сама история симптоматична. Варфоломею противостоит крупная группа монахов во главе со старцем Никанором. Его Аввакум предлагал в качестве патриарха и Герасимом Фирсовым. Поляризация в братьях привела к тому, что в 1666 году с Соловков в Москву регулярно отправлялись коллективные челобитные против архимандрита Варфоломея. Когда в феврале архимандрит поехал в Москву, вслед ему иноки отправили челобитную, в которой просили царя оставить их при старой вере. Варфоломей получил ее и повез в Москву, однако с ней не согласился и предоставил челобитную как улику против старообрядческой части братья. В итоге в Москву с коллективной челобитной поехал Герасим Фирсов, но был осужден. В монастырь для расследования дела отправился архимандрит Ярославского монастыря Сергий. В разговоре с Сергием монахи отказались принимать реформу и отдавать свою библиотеку, однако заявили о своем послушании царю и готовности пострадать за веру. Так заканчивается первый этап восстания, его назревание. Глава 21. Гости с континента. В 1667 году в монастырь был послан архимандрит Иосиф и все тот же Варфоломей, последний на покой. Иосифу было велено в ультимативной форме выразить требование царя принять реформу, или монастырь будет проклят. В ответ Алексею Михайловичу послали челобитную со следующим содержанием: «Не надо больше переговорщиков, и вели, государь, на нас свой меч прислать царской, и от всего мятежного жития переселите нас на оное безмятежное и вечное житие. А мы тебе, великому государю, не противны». Так царь становится мучителем новых страдальцев за веру, защищающих последний оплот православия. До 1668 года правительство лишь забрасывало на остров письменные угрозы, которые не действовали. В мае 1668 года был создан стрелецкий отряд, который должен был осаждать обитель. Осада продолжалась почти 10 лет. С чем связан такой долгий срок? На острова сложно добраться и в нынешние времена. Паромы с кеми ходят только в летний период. Зимой на остров можно добраться только на самолете из Архангельска. Очевидно, что царские войска могли осаждать крепость только 3 месяца в году. Были даже переговоры. Несогласные с оппозиционной братьей ушли вместе со стрельцами. Оставшиеся заперлись в монастыре и иногда отстреливались от войска, прогоняя его с острова. И первые несколько лет осады больше проблем братья доставляли внутренние распри, диспуты о реформе, обряде, нежели войска. За 8 лет сменилось 3 воеводы. Первый, Волохов, потерпел неудачу. Второй, Иевлев, также не смог ничего сделать с монастырем. На его место назначили Мещеринова. Ему-то и удалось прорвать оборону монастыря. Под страхом смерти ему было велено не покидать острова на зиму. А зима 1675 года была суровой. Многие погибли от голода, некоторые от эпидемии, некоторые ушли, приняв реформу. Так или иначе, братьям было тяжело. Появился предатель, монах Феоктист. Он показал, где можно пройти в монастырь, ворота подсушил им, и указал на время, в которое выгоднее всего нападать. Трапезную, в которой заперлась оставшаяся в живых братья, 62 человека, взяли штурмом. Глава 22. Убиенные мученики. На Лубке вы видите страшную картину расправы с монахами. По легенде, Алексею Михайловичу приснился сон, что монахи убивают его. В монастырь был отправлен гонец царя, который встретился с гонцом, спешащим из монастыря с вестью о победе. Но к этому моменту царь уже умер. Его смерть восприняли как знак. Главный антихрист умер во время страшного суда. Старообрядческие идеологи с самого начала говорили о сотнях погибших защитников монастыря. И море почернело от ряс. Однако, судя по документам, несколько десятков защитников погибли при штурме, 35 человек из братьев были посажены в тюрьму, 28 – казнены, и документальных свидетельств о зверствах Мещеринова и его войска нет. Но почему в обители было так мало людей? За 8 лет монахи уходили группами. Одни могли не соглашаться с политикой монастырской власти и уходить добровольно. Других изгоняли, поскольку они не хотели принимать участие в военных действиях. Некоторые уходили и основывали пустыни. Например, впоследствии они окажутся в Выговской старообрядческой пустыне. Последние данные в научной литературе свидетельствуют о том, что не менее 160 человек покинули монастырь с лета 1668 года по январь 1676 года. Люди радикального крыла, безусловно, оставались в монастыре. Многие умирали от болезней и голода, некоторые погибали в боях. В любом случае, количество людей, погибших в монастыре за эти годы, сложно подсчитать. Любые цифры будут примерными, однако утверждать, что захват монастыря был гуманитарной катастрофой, можно с полной уверенностью. Любопытная судьба покоренного монастыря. К приезду нового митрополита Макария в монастыре оставалось всего 14 иноков, в том числе и предатель Феоктист. Эти люди остались в монастыре. Было логично не выгонять их, поскольку они могли рассказать новым монахам о том, как было заведено хозяйство. Самое интересное, на мой взгляд, то, что эти монахи собрались и написали на Мещеринова донос о разграблении монастырских богатств. И в результате Мещеринов стал одним из первых узников разграбленного монастыря. Культурный импульс с идеей борьбы за веру, данный примером сопротивления Соловецкого монастыря, лег на благодатную почву. Впоследствии мученики будут воспеты идеологами старообрядческого движения, создавшими многочисленные сочинения о бравых защитниках. А монастырь, бывший оплотом культуры, так никогда и не оправился от упадка и сейчас печально известен как один из пунктов слона. Глава 23. И напоследок. Говорить о расколе русской православной церкви в должном тоне, без излишней экзальтации и научной сухости, чрезвычайно сложно. Однако обойтись без этого невозможно, поэтому даю здесь маленькую справку. В XVII веке, почти сразу после начала раскола, появились две ветви старообрядчества. Приверженцы первой считали, что после правления Антихриста церковь не могла остаться прежней. Поэтому как институт из их жизни исключалась. Больше в ней не было истины, следовательно, священнослужителя, такие же прислуги дьявола. Эти люди стали называться беспоповцами. Однако душу нужно было спасать, поэтому многие старообрядцы и часть монахов Соловецкого монастыря еще во время сидения сбежали на север, к рекам Выгу и Лексе, где образовали Выго-Лексинское общежительство, не монастырь, поскольку там не было священников, их больше в этой стране и не могло быть. С историей этого общежительства вы можете ознакомиться в книге Филиппова «История Выговской пустыни». Однако перед общежительством стояло несколько проблем. Что делать с браками, если священники больше не обладали правом исполнения этого таинства? И могут ли жить вместе люди, венчанные до реформы? Другая проблема возникла при Петре I. Он потребовал, чтобы в качестве показателя лояльности к власти жители пустыни молились за царя. Часть поморцев не приняла этого требования. Движение разделилось на федосеевцев и поморцев. Федосеевцы отрицали моление за царя и жизнь в браке. До сегодняшнего дня существуют общины федосеевцев-безбрачников. Федосеевцы, признающие брак, в XIX веке признали достаточным для жизни в браке по вере чтение нескольких канонов. Есть и другое согласие – бегунов. Представители согласия не признают государство в любом его проявлении. Школы, больницы, администрации – любая запись в государственных книгах – печать Антихриста. Спастись после нее человек не сможет. История старообрядцев-поповцев не менее интересна. Центр старообрядцев, признающих священство, находился в Ветке на реке Сож на границе с Белоруссией. Первоначально в их монастырях служили священники до Никоновского поставления. Однако эти священники умирают. Что делать? Принимать послениконовских священников. Сначала их перекрещивают и получают священников правильной веры. Но затем внутри общины начинаются толки. Вдруг это приведет к ереси. И тогда они начинают принимать священников, отказавшихся от своей роли в официальной церкви. Последующая история старообрядчества полна драматичных моментов. Гонения на старообрядцев то вспыхивали, то утихали. Кажется, что к согласию между двумя направлениями православной церкви прийти уже не удастся. Глава 24. Хомовое пение. Когда я говорила, что это последняя глава, посвященная старообрядцам, я слукавила. Очень уж не хочется расставаться с этой темой. Почему пение хомовое и чем замечательно? Хомовое пение — сохранившаяся с древних времен традиция пения церковных текстов на церковно-славянском языке. До XVII века все певческие церковные тексты были хомовыми, а потом пришел Никон, и тексты исправили. Так пение стало наречным. Стали петь наречь, как читают, а традиция должна была исчезнуть. Однако нам повезло. Старообрядцы-беспоповцы сохранили традицию хомового пения как часть старинной традиции. Так вот, лингвистический момент. В церковно-славянском языке есть форма прошедшего времени под названием аорист. А у этого аориста в первом лице множественного числа окончание было «хом». Какой-нибудь «мунисохом» или «знахом». В наречном пении это окончание читали просто как «хом», а вот в хомовом — как «хомо». То есть звучало на распеве вот так. «Согрешихома и беззаконовахома, неоправдихома перед тобою, несоблюдахома, несотворихома, якоже заповеда нама». А посмотреть, как это писалось, вы можете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Там же вы найдете QR-код, по которому вы сможете прослушать, как это исполняют современные старообрядцы. Глава 25. Слово и дело. Авторитет власти после смуты оказался несколько поколебленным. Дела об оскорблении монархов велись беспрестанно. Нападкам и оскорблениям, впрочем, мы сейчас поговорим, каким именно оскорблениям, подвергаются и первый патриарх Романовых, и светские правители. Запускается процесс сакрализации светской власти. Чтобы восстановить спокойствие и утвердиться на престоле, новая династия должна была принять меры. Алексей Михайлович начал с того, что учредил приказ тайных дел, чтобы его царская мысль и дела исполнились все по его хотению, а бояре и думные люди о том ни о чем не ведали. Сложно сказать, насколько удалось сохранить инкогнито такой институции. Полагаю, что ненадолго, особенно если учесть, что уже в 60-е они, благодаря сочинению Каташихина, узнали в Швеции. Впрочем, и до приказа тайных дел новая династия следила, чтобы на нее не возводили никаких порочащих священное имя поклепов. Что мы знаем о наказаниях? Благодаря сочинению Каташихина мы знаем, что за убийство мужчин могли обезглавить топором или повесить. За измену сначала четвертовали, а потом отсекали голову. Заживо жгли за богохульство, содомию или волховство. А за фальшивомонетничество вливали в горло олово или свинец. Хуже было тем, кто бесчестил царя или царскую семью. Могли вырезать язык, предварительно избив батагами. Женщин не жалели. Предусматривались и огненные казни, и отсечение голов. За убийство детей могли закопать заживо по грудь в землю и затоптать до смерти. Что касается судопроизводства. Все судебные протоколы не допускали такой словесной вольности, которая допустима ныне, когда можно цитировать все реплики. В XVII веке непечатные слова были в прямом смысле непечатными, и поэтому секретарь должен был целомудренно подыскивать формулы эвфемизма, заменяющие в текстах реплики будущих заключенных колодочников, поскольку сыщики такие слова подписку писать не смеют. Речь шла как и об оскорблениях, так и о неправильном употреблении слова «царь». Никого, кроме настоящего царя, так обозначать было нельзя. Первое. Лаял государыню прямо женским естеством. Второе. Какая да она государыня? О матери Михаила Романова сказал кабацкий откупщик Михаил Колодкин. Третье. Патриарх сам ворует и ворам спущает. О Филарете Никитиче. Четвертое. «Много где на свете патриархов», — говорил тюремный сиделец Шацк. Пятое. «Ныне де государь-царь на Москве, а и он де бывал наш брат-мужичий сын, полный де ныне бог его возвысил», — слова кабацкого чумака Ивашки. Проньке Козулину не повезло из-за неправильного словоупотребления. Вышел именной царский указ, согласно которому ему должны отрезать язык, если докажут, что он называл Демку Прокофьева царем Ивашки Татаринова. Чувствуете, да, не государем, хозяином холопа, а царем. Разницу нужно считывать. Титулатура царя была официальной. За одну ошибку в слове «государь» Каташихина, писца посольского приказа, били батагами. Сравнивать себя с царем тоже было незаконно. Стрелец Томилка Белый, желая похвалиться перед сослуживцами, произнес, что он ехал на боярской лошади, что великий князь. Томилку, разностав, били батагами нещадно, чтобы впредь неповадно было себя сравнивать с царем. Доходило и до абсурда. В 1629 году тюремного сторожа Сеньку едва не наказали по навету. Дескать, он сказал неподобное слово, что у него такова же борода, что у государя. Но Сеньке повезло. Оказалось, что он сказал: «Не дери моей бороды, мужик, я государев, и борода у меня государева». Так ответ из кощунственного сразу стал верноподданническим, и наказали не Сеньку, а доносчика. Его было указано бить батагами нещадно. Апогеем борьбы с преступлениями против государя и государства, как его владения, стала вторая глава соборного уложения 1649 года. С того момента самые разные явления официально могли рассматриваться как посягательство на жизнь царя и его власть. Глава 26. It's a kind of magic. Инквизиция. Преступления ее сильно преувеличены. Лексикон прописных истин. Флобер. Вопрос о том, была ли инквизиция в России, поставлен еще в XIX веке и, кажется, не решен до сих пор. С одной стороны, число процессов о колдовстве в России XVII века по сравнению с Европой значительно меньше. Это связано отчасти с тем, что в России наказывали не за собственное колдовство, а только за преступления, совершенные с его помощью. Бытовая магия – присушки, заговоры от сглаза, порчи, камбалы, заговоры на удачу, лечения, которые проводили знахарки. Все это было распространено, но на это закрывали глаза, поскольку преступлений не совершалось. В России, в отличие от Европы, не было демонологических трактатов и пособий для ведения допросов типа «молот и ведьм», так же, как и не было идеи связи магии и сатаны. До Петровской Руси ведьмам могла предоставляться компенсация за бесчестие. Хотя ведьмы и проститутки занимали самую низкую социальную позицию. Однако они являлись субъектами права, то есть могли защищать свои права с помощью закона. Как писал Успенский, можно сказать, что ведьмы были вписаны в социальную структуру Древней Руси, при этом будучи вне церкви. Охота на ведьм в привычном западном смысле началась при Петре I, западнике, приказавшем преследовать любых ведьм без разбора. С другой стороны, власть вмешивалась в дела о магии не менее беспощадно, чем любой европейский суд. Когда мы говорим о магии, за которую судили в XVII веке, то, как показала Кивельсон, целью этих практик можно назвать социальное воздействие, попытками восстановить определенный порядок жизни и взаимодействия между людьми, основывавшихся на представлении людей об иерархии. Так, с помощью магии можно было смягчить старшего по положению, избавиться от злого хозяина и его домогательств, помочь себе вернуть расположение царя. Эта точка зрения вызывает закономерное замечание. А как тогда объяснять магию, помогающую в бою, при родах, в болезни, а также любовную магию? Несмотря на эти невинные и понятные, на наш взгляд, цели, в XVII веке к колдовству относились крайне настороженно. Наличие особых знаний давало ведьмам больше возможностей совершать преступления. Это было покушением на порядок вещей, гарантированных монархом, поэтому воспринималось как политическое преступление. Русская охота на ведьм обладала своей динамикой. Временно она возобновлялась при Алексее Михайловиче с 1626 года по 1630 год. Следующие всплески дела о колдовстве были в 1646-1650, 1656-1660, 1671-1675 и 1686-1690 годы. Было чрезвычайно удобно обвинить человека в колдовстве, чтобы избавиться от него как от политического противника. Вспомните дело Романовых. Свести счеты с надоевшим соседом, отомстить любовнику или любовнице. С 1622 по 1688 год власти производили расследования в каждом отдельном случае колдовства. Нужно понимать, что пыткам, использовавшимся как верное средство при допросах, подвергались и свидетели по делу для верности показаний. В 1648 году был издан указ, согласно которому тех, кто занимался магией, нужно было бить батагами. К тем, кто был пойман с поличным в третий раз, применялись наиболее суровые меры. Их ссылали на окраинные земли. Однако проблему это не решало, ссыльные продолжали колдовать в другом месте. В 1649 году вышло соборное уложение. В нем было зафиксировано, что богохульников надо сжигать. Как писал Каташихин, за волховство, за чернокнижство мужчин жгут, а женщинам отсекают головы и жгут за чаровство и убойство. Магия плюс преступление. В 1653 году указом народ оповестили, что держать у себя книги отреченные и гадательные нельзя. А тех, кто ходит к ведьмам, гадает у них, людей портит, в срубах велено сжигать без пощады. В 1665 году в срубе был сожжен колдун, описание смерти которого оставил голландский посол Витсон. Одного я видел, сожгли заживо. Это был монах, который обокрал свой монастырь и, как русские сказали, колдовал своим крестом. Здесь был сложен костер в виде домика из квадратно уложенных друг на друга бревен. Вокруг внутри домика полно соломы, примерно на 2 фута высоты. Страдалец влез наверх сам, свободно, ничем не связанный, перекрестился на все 4 стороны и сказал присутствующим: «Прости, прощайте». Затем палач поднял одну или две балки, монах прыгнул внутрь, а над его головой сдвинули балки. Как только палач слез, зажгли солому с 4 сторон одновременно, так что домик сразу вспыхнул. Монах крикнул только 2 раза, заметался в огне и задохнулся от дыма. Это было ужасно. Через щели были видны муки страдальца. Размер этого домика был примерно 12 футов в квадрате, немного выше человеческого роста. Помогали ли эти меры в борьбе с единственным средством, остающимся людям в борьбе против нарушений социальной иерархии? Нет. Глава 27. Русские сумерки и татары. новом летописце мы находим описание любопытного случая. Несколько колдунов были сожжены по указу Фёдора Иоанновича. В 1591 году крымский царевич Мурат Гирей в Астрахани начал болеть. Его испортили колдуны из Крыма и из Козыева-Улуса. К царевичу привели лекаря араба. Араб, узнав, что его испортили, велел привести ведунов, потому что только они и могут объяснить, что с ним произошло. Медицина здесь бессильна. Ведунов нашли в их юртах в степях и пытали. Под пытками колдуны сказали, что если кровь больных еще не свернулась, то их можно спасти, помазав кровью колдунов. Провели эксперимент. Колдунам пустили кровь. Это не помогло. Царевич со своей женой умер. Ведунов пытали страшно. Клали им зубы удила конские, подвесили за руки и велели бить не их, а по стене напротив. Ведуны начали признаваться в политическом преступлении. Пили кровь царевича и его приближенных, пока те спали, чтобы их извести. Ведунов сожгли, а на их казнь слетелось множество сорок и ворон, и пока они не умерли, вороны не исчезли. Татары часто фигурировали и в судебных делах, и в других письменных документах, как учителя колдовству. Например, в русских главах «Паломничество вокруг света» Петра Кубера есть описание ведьмы-полячки, пришедшей к нему на исповедь, 1674-1675. Прибывающий в Москве миссионер окормлял католиков, живших в Москве, поэтому к нему часто приходили люди, не бывавшие на исповеди по 30 лет. Одетая как богомолка женщина принесла домой к священнику на исповедь в небольшом ящичке множество ушей, отрезанных у погибших от смертоубийства, без числа резцов и коренных зубов, вырванных у удавленников, тигровый глаз и даже куски башмаков, которые кладут под дверной косяк, множество восковых и свинцовых фигурок, проткнутых булавкой. Великое разнообразие трав, среди которых опий и всякое прочее, о коем не пишу, также книжечка, мелко исписанная от руки, крайне скверным почерком. Этому волхованию женщина обучилась у похитивших ее татар. Глава 28. Во всем виноваты лопари. Мы уже говорили о том, что в условиях кризиса начала века люди, не обладавшие информацией, искали любые причины, чтобы объяснить голод и мор. Это и грехи народа, и грехи правителя. Однако царя не свергнешь, грехи быстро не отмолишь, поэтому нужно было найти виновного, чтобы обрести, наконец, чувство свершившейся справедливости. Виновные нашлись в лице лопарей, которые якобы приехали в Москву и вызвали голод колдовством. По свидетельству Гарсея, в конце XVI века русские считали, что наибольшая концентрация колдунов и ведьм находится на севере, между Холмогорами и Лапландией. По легенде, Грозный просил привести ему лопарей колдунов перед его смертью. Христианизация лопарей началась поздно. В XVI и в XVII веках там еще была интересная смесь христианства и местных верований. Лопари с их культом предков, поклонением камням сейдам и могущественными шаманами-ноидами пугали русских людей. В 1603 году бывший сиделец Милюта Бегичев приезжает из Галича с государевым делом. Сноска. Государево дело – это преступление против царя. Максимально широкий круг действий, касавшийся и здоровья царя, и его титулатуры, чести и достоинства, а также причинения вреда его собственности всей стране. Можно было выйти на площадь и крикнуть «Слово и дело государева», и пристальное внимание на допросе вам обеспечено. Милюта Бегичев утверждал, что голод начался из-за колдовства лопарей. Яди, пока сидел в тюрьме, слышал, что Тренька Ануфреев, еще один сиделец, рассказывал дьячку и губным старостам, что лопяне приехали из Лобской земли в Москву, но пустили дождь да стужу, да хлебной недород. А ведь губной староста-то да дьячок не сказали ничего об этом, а Треньку вообще уморили, потому что он хотел государю о том доложить. А имен не помню, помню только, что в Галиче в тюрьме сидит Ондрюша Иванов, сын Шпенок. Он все слышал от Треньки и все помнит. Милюта рассказал и о том, что слышал от Треньки, каким образом лопяне наколдовали голод. Как те лопяне к Москве приезжали и добыли на Москве мужнюю жену и умали у ней от грудей женское молоко. Да то молоко в кость гусину наливали, допечатали, да вкапывали дей ту кость в землю на Москвеш. И надеи ныне, потому на московские люди великой изроны голод. И на лошади, и на всякую животину падешь, потому что у той же ей женщины мали кобылье молоко, да в гусину ж кость наливали, да в землю ж копали. И на еси, потому на лошади, и на всякую животину падешь. Откуда же знал об этом Тренька? А Тренька был свидетелем. В ту пору он в Москве жил в одном дворе с этими лапянами 3 года назад, от 1603 года. Все сходится. Наколдовали, а мы страдаем. Начали расспрашивать губного старосту. Староста подтвердил, что допрашивал Треньку об этом случае. Ануфреев дал катастрофически мало информации. На каком дворе он останавливался, он не помнит. И лапян он не знает. И как их звали, тем более. Но Тренька настойчиво просился в Москву. Обычная практика для сидельцев – сказать слово и дело государева и требовать этапирования в столицу, чтобы дело государственной важности разбирали там. Глядишь, по дороге удастся сбежать. Повод был хороший. Можно было играть на чувство тревоги, усиливавшееся в течение времени из-за непрекращающегося голода. Треньку велели накрепко пытать, чтобы выбить показания, а он разболелся и помер. Уж непонятно от чего, потому что пытать накрепко — не просто фигура речи. А после Ануфреева с тем же заявлением пришел и Шпенок, не сказав ничего нового, только пересказывая версию Треньки. Его и слушать не стали. Иди, мол, и без тебя все знаем. По Галичу был объявлен сыск ведунов. Опросили все население и города, и уезда. Колдунов не нашли. Если вы думаете, что дальше я буду складно продолжать эту историю, то нет. С этого момента в документах зияет провал. Они просто не сохранились. Из истории выпал кусок. Так что переходим сразу к развязке, пропуская основное действие. Каким-то образом власти вышли на Ивана Колопенина с женой Афросеньицей, которые якобы по дружбе принимали у себя лапян, лопарей. По адресу, где якобы останавливались лопари, была направлена группа захвата страшных колдунов. Но никого там не обнаружили. Не обнаружили и Лапениных. Там жил докучайка Серебряник с женой Афросиньицей. Да, имя совпадало. Представляете, живут себе люди, переехавшие в Москву из Новгорода лет 20 назад. Торгуют серебром, и тут приходят к ним с обвинением в государственном преступлении. А всем понятно, чем это может грозить. Докучайка, конечно, отрицает. А лапяне на двор к нему докучайку и к жене его николи не прихаживали, и молока из груди не купливали, и никакого ведовства он от лапян и ни от каких людей не слыхал, и Треньки Анафреева не знает. Показания Афросиньицы идентичны показаниям ее мужа, кроме, укол сердца, одного уточнения. Да и детей у нее Афросиньица по нынешней 111 год не бывало, а на 7 лет был у нее один ребеночек, и тот умер. В такие моменты я очень жалею, что не могу увидеть своих героев. Как произносила это один ребеночек, и тот умер, Афросиньица, которую обвиняют в том, что она своим грудным молоком якобы способствовала колдовству. Так эта история закончилась. Лопарей не нашли. Скорее всего, это была придумка сидельцев, желавших найти способ сбежать или надеявшихся на удачное стечение обстоятельств. В Москве могли оказаться какие-нибудь несчастные лопари, попавшие под раздачу, благодаря которому царь их освободит за нахождение причины страшного мора, как спасителей.